Глава 5. Элендил почувствовал, что становится холоднее. Он медленно открыл глаза, поежился и посмотрел вниз. От высоты ему стало не по себе. «Ух, хорошо, что веревка обвязался», — подумал эльф. Под крыльями дракона пенились розоватые пушистые облака, медленно плывшие сквозь океан рассветного неба, словно детские рисунки, сошедшие с помятого листа пергамента. Эльф огляделся по сторонам и посмотрел на дракона. Тот никак не реагировал на проснувшегося друга и спокойно летел вперед. «Эй, друг!» – осторожно пробормотал Элендил, наклонившись к морде дракона. «Ты как?» Ответа не последовало. Эльфа это насторожило. Он заерзал на спине и принялся тормошить дракона. Хранитель добра никак не хотел просыпаться. «Да проснись же ты, эй!» Гаркнул Элендил прямо в ухо. Дракон испуганно встрепенулся, закричал и резко сделал бочку. Эльф не удержался и камнем полетел вниз. Услышав отчаянный вопль, дракон тут же пришел в себя и посмотрел вниз. Нельзя было терять ни минуты. Хранитель добра сложил крылья и упал в пике, словно сапсан. По бокам проносятся облака. Острая морда, словно стрела, со свистом пронзает воздух. Метр за метром сокращается расстояние. Элендил испуганно махал руками, тщетно пытаясь зацепиться за воздух. Вот уже на виду предгорье. Еще чуть-чуть, и разобьется отважный эльф. Но тут Элендил почувствовал резкий толчок и заметил, что земля вновь отдаляется. Сердце в груди танцевало чечетку. Он никак не мог отдышаться. «Ты что, Сквик, тебя подери делаешь?» – воскликнул дракон. «С ясеня рухнул! Ты чего меня бьешь-то?» Я подумал, что ты уснул. Эльф все никак не мог прийти в себя. И испугался, думал, разобьемся. Извини, пожалуйста. Ой, ну ты даешь. Замотал головой дракон. Уже поспать не дают нормально. Я же тоже живое существо. Я же извинился. Элендил аккуратно перебрался на спину и посмотрел вперед. Ничего не вижу. Никаких обид. Улыбнулся дракон. Можешь посмотреть на карту? Далеко там еще? Так, сейчас. Начал было эльф, но тут же переменился в лице и указал вперед. А это еще что такое? Что? Что там? Спросил дракон. Вопросы тут же отпали, когда перед его взором открылась поистине ошеломительная картина. Среди остроконечных скал виднелись очертания двух огромных горельефов, выбитых в мощной горной породе. Эти горельефы напоминали драконов, которые показывали своими большими каменными лапами вперед, едва касаясь мягких лучей солнца. По просторной площадке перед входом резвился морозный ветер, огибая крошечные сугробики. Сомнений не осталось. Наши герои наконец добрались до Стумертрада, королевства ледяных драконов, давным-давно сгинувшего в пучине жестокой войны. «Похоже, мы на месте». Дракон вздохнул и начал плавно снижаться. «Держись крепче». Элендил кивнул и прижался к спине чешуйчатого друга. Вскоре дракон плавно опустился на заснеженную площадку и выпрямился. Короткий возглас привлек его внимание, и хранитель добра обернулся. Элендил лежал на снегу и осуждающе смотрел на дракона. «Извини». Неловко улыбнулся дракон и помог другу подняться. «Ты в следующий раз предупреждай хотя бы», – проворчал эльф. «Ай, так и спину сломать можно. Мне чай не 90 лет. А, так это есть твой дом?» «Да», – сокрушенно ответил дракон, созерцая остатки огромных ворот. В памяти пронеслись вереницы воспоминаний. Он выбегал сюда, смотреть на закат и встречать рассвет солнца, пока кузнец не оттаскивал его за рога обратно в город. Вокруг когда-то стояли скамейки, на них сидели старики, у которых уже вываливались зубы. Смотрели, как в этом романтичном месте молодые драконы признавались невестам вечной любви. Теперь здесь не было никого, кроме едва различимых под снегом крылатых скелетов. А ведь в день, когда он сбежал, было так темно. Их было не видно. Лишь крики, крики, вопли агонии. «Ты готов?» Элендил прикоснулся к плечу дракона. «Да, конечно». Дракон тут же вышел из ступора, закивал и направился к разорванным в клочья воротам. Эльфу было не по себе. Он осторожно прощупывал каждый сантиметр, стараясь не напороться на крылатый скелет несчастного. Ближе подойдя к поржавевшим ошметкам ворот, хранитель добра увидел под лапами скелет стражника. Он застыл, схватившись за шею в предсмертной агонии. На нем все еще была отлично сохранившаяся броня. «Видимо, перерезали горло», — подумал дракон и продолжил путь в город. Впереди был лишь темный тоннель, который был усеян темными силуэтами костей. Дракон ступил лапой на шершавый каменный пол. Раздался хруст. По спине хранителя добра побежал холодок. «Так вот почему сзади никого не было», — прошептал дракон. «Ты что-то сказал?» — встрепенулся Элендил. «А, да это так. Мысли вслух», — перевел тему хранитель добра. «Пойдем». С этими словами он медленно направился внутрь, стараясь не смотреть по сторонам. Элендил последовал за ним. Стук когтей и легкая поступь сапог эхом раздавались в мраке тоннеля. Раньше по нему в поле стремились путешественники и торговцы. Теперь это был склеп, последнее пристанище жителей Стумертрада. Безмолвные стены пещерного прохода давили. Куда бы дракон ни посмотрел, он видел потускневшие следы когтей. Ему было страшно даже подумать, какая паника творилась здесь в тот роковой день. Они все шли и шли вперед, и чем дальше, тем больше костей хрустело под ногами. Вход был уже давно позади, а огромное кладбище все не кончалось. Кости, черепа, ребра, крылья. Постоянный хруст сводил с ума. Элендил даже не мог представить, что чувствовал в тот момент его чешуйчатый друг. Тоннели не думал кончаться. Героям казалось, что они идут по царству Аида, освободили ему лугу, где царит лишь уныние, скорбь и безысходность. Казалось, дороги не будет конца, как вдруг дракон почувствовал что-то влажное под лапами. «Стой!» — воскликнул дракон и отпрянул назад. Элендил встрепенулся и замер. «Что там? Что случилось?» — затараторил эльф. «Ты что-то нашел?» «Я так и думал», — выругался дракон и присел на корточки. Эльф все понял. Дальше прохода не было. Спуск в Стумертрад был затоплен. Под высоким сводом, на котором еще остались следы огромного полотна, была кристально чистая вода. «Вот тебе и раз», — задумчиво произнес эльф. «Чего тут вода-то делает?» «Понятия не имею», — вздохнул дракон и бросил в воду камешек. Тот стремительно погрузился в пучину. «Глубоко. Еще бы!» — усмехнулся Элендил. «Тут уже Эн знает сколько лет никого не было. Тут ты прав», — согласился дракон и потрогал лапой воду. «На другом конце должен быть рычаг, который открывает шлюзы. Как у гномов?» — уточнил эльф. «Именно», — подтвердил дракон. «Они и строили систему откачки воды, чтоб не затапливало. Наверное, они закрыты. Эх, глубанер бы нам не помешал. Надо думать». Элендил взял в руки камешек и стал неторопливо осматриваться. Вокруг были лишь голые стены. «Ничего дельного», — подумал эльф и замотал головой. Только он хотел заглянуть в небольшое отверстие, как прямо перед ним пронеслась летучая мышь. Эльф испугался, начал отмахиваться, потерял равновесие и рухнул оземь. Дракон услышал крик своего друга и поспешил на помощь. «Элендил, ты как? Что случилось?» — спросил дракон и помог эльфу встать. «Церпер, меня задери!» — выругался эльф. «Что за чертовщина? Совесть есть так гостей встречать? Да уж. Выдохнул дракон. Раньше тут были гостеприимнее. Интересно, откуда там летучие мыши? Ха, наверное, устроили себе там трактир. Пошутил эльф. Погоди-ка, если там есть летучие мыши, значит, он не затоплен. Ха, похоже на то. Улыбнулся дракон и заглянул в тоннель. Одна из летучих мышей села возле большой лужицы и залакала воду. Там есть воздух. Можно попробовать добраться до рычага. Потянешь его, откроет шлюзы. Давай я попробую. Предложил эльф. Ты плаваешь, как топор. Дракон насторожился и посмотрел на друга. Не бойся. Успокоил его эльф и снял с себя теплый камзол. Раз уж с Афродитой совладал, то с какой-то водичкой и подавно. Оба засмеялись. Эльф размялся и подошел к водоему. Темная бездна вызывала нешуточное беспокойство. Казалось, будто бы сам Кронос смотрит в душу из мрачной тюрьмы Тартара. Надо было отдышаться. С каждым мгновением промедления страх медленно окутывал разум. Сейчас или никогда. «Удачи, Элендил», — сказал дракон. Эльф кивнул, сделал глубокий вдох и исчез в глубине. Дракону оставалось только ждать и надеяться, что его друг сможет добраться до рычага. «Ух, холодная водица», — подумал эльф, добравшись до очередного воздушного мешка. «Это тебе не в море плескаться». Вокруг него было лишь водное безмолвие затопленного Стумертрада. Сквозь толщу воды можно было разглядеть развалины каменных домов, среди которых лежали покрытые слоем грязи еле различимые кости жителей города. Жуткое зрелище. Впереди возвышалась лишь полуразрушенная башня королевского дворца. Эльфу было трудно представить, насколько больно дракон будет за всем этим наблюдать. Элендил вновь замер у очередного воздушного кармана и сделал вдох. Зацепившись ладонями за небольшие выступы, он огляделся по сторонам. Вокруг него простирались руины давно забытого города, стертого с лица истории Тейнорусом. Отдышавшись, эльф продолжил путь к дальнему концу комнаты. Вскоре ему на глаза наконец-таки попался рычаг. Это была длинная металлическая палка, прибитая скобами к потолку, от которой шла длинная труба с шестеренкой на конце. «Как все продумано, однако», — подумал эльф. Он сделал глубокий вдох и поплыл к рычагу. Эльф крепко схватил его и потянул на себя. В ту же секунду Элендил услышал, как сквозь толщу воды раздался грохот, и что-то резко потянуло его в сторону. Элендил крутило потоком воды то вниз, то вверх, то вправо, то влево. Он понял, вода хлынула через открытые шлюзы. Его несло как раз к одному из них. Надо во что бы то ни стало удержаться. Эльф собрал все свои силы, и как только поток воды готов был вытолкнуть его в туннель, Элендил ухватился за край шлюза и вцепился в него мертвой хваткой. Поток воды становился все сильнее. Пальцы вжимались в каменную стену. «Держаться, держаться, держаться!» Легкие горят. Отчаянно хочется сделать спасительный вдох. Мгновение, мгновение, еще мгновение. Вода все убывает, убывает, убывает. Еще немного, еще немного. И вот спасение. Как только лицо оказалось над водой, Элендил жадно схватил горсть воздуха. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сердцебиение затухает. Наконец, когда поток воды ослаб, Элендил отпустил край тоннеля и облегченно вдохнул. Он никак не мог отдышаться. «Ты в порядке?» Донесся до его ушей взволнованный голос дракона. Эльф откашлялся и ответил. «Ага. Не считая того, что в моих легких полно воды». Кашель прервал его речь. Звонкое эхо раздалось по всему разрушенному городу. «Заберешь меня отсюда?» «Хорошо, сейчас буду». Эльфу ничего не оставалось, как ждать помощи. Поэтому он решил не терять времени зря и осмотреться. Следы безжалостного нападения остались даже спустя несколько сотен лет. Узкие улочки были усеяны обломками домов и башен. Огромные завалы были чуть ли не на каждом шагу. На порогах домов и крышах лежали потрепанные временем скелеты с крыльями. Все это показывало, как цветущий полис стал жутким напоминанием об ужасах и жестокости войны и братской могилой целого народа. Элендил не заметил, как дракон добрался до него. «Карета подана, ваше высочество!» Улыбнулся хранитель добра и повернулся к эльфу спиной. Элендил перелез на спину дракона и обхватил его шею. «Держись, сейчас спустимся!» Дракон мягко кругами спланировал вниз и приземлился на разрушенной улице, усеянной обломками домов, сторожевых башен и скелетами. Элендил спрыгнул на землю и осмотрелся по сторонам. Он чувствовал себя на огромном кладбище. Было ощущение, что здесь еще совсем недавно кипела жизнь. На домах болтались вывески, в переулках остались стоять лавки с проржавевшим товаром, но все это ощущение растворилось при виде сотен останков жителей некогда цветущего полиса. «Раньше тут был оживленный торговый район», — объяснил дракон, подойдя к опустевшей лавке. «Здесь я покупал еду. У Тродовира было лучшее мясо в городе». «Странно. Такое необычное чувство. Кажется, будто я был здесь вчера. Хладокрыл», — попытался утешить хранителя добра эльф. «Все в порядке, не летел». Дракон вздохнул и провел лапой по каменной стойке. «Надо идти». Широкая улица вела прямо к королевскому замку. Это величественное здание, напоминавшее огромную скалу величиной с Эртадор, возвышалось над всеми остальными постройками в городе. Он твердо стоял на скалистом ландшафте Стумертрада. Когда-то давно дракон мечтал там оказаться. Посмотреть с высоких башен на крошечный город. Увидеть издалека свою кузницу. Похвастаться мастеру о том, что он видел короля. Тогда этот замок казался ему неприступным. Тогда ему казалось, что вся беззаботная жизнь продлится вечно. К сожалению, ни мощные стены, ни технологии, ни армия не смогли защитить жителей Стумертрада в тот роковой день. «Ты был когда-нибудь в этом замке?» — прервал мысли дракона Мируэль, прикоснувшись к скелету в броне. «Да как-то не довелось», — усмехнулся дракон, заглянув в полуразрушенный дом. «Все начало своей жизни я провел в кузнице, помогая мастеру точить и ковать мифриловые накопники, шлемы, доспехи. Ну, в перерыве между учебой и сном». «А где ты учился?» — полюбопытствовал Элендил. «Ах да, я же не рассказывал», — вспомнил дракон и направился дальше по улице. «Да, я учился в Государственном университете Стумертрада. Бесплатно. Видимо, меня как-то устроил туда отец. Мне кажется, это он постарался, чтобы мое имя не называли. Я хотел вступить в посольскую службу, но бургомистр каждый раз мне отказывал. У меня есть подозрение, что это тоже дело рук отца. Но не могу понять истинную причину такого решения. Мне кажется, он хотел, чтобы ты был в безопасности», — предположил эльф. «Возможно, он подозревал, что трагедия не за горами. Возможно», — закивал дракон. «Вот только почему ты, Норус, уничтожил всех до единого? Наверняка у него был мотив». «Ответ на этот вопрос в его голове», — усмехнулся эльф. «Умел бы читать мысли, давно бы сказал. Я думаю, что он просто сумасшедший». «Ну да», — улыбнулся дракон. «Таким-то никакой закон не писан». За разговором оба не заметили, как подошли к королевскому замку. Вокруг него было больше всего скелетов в броне. «Видимо, до последнего стремились защитить короля», — подумал Элендил. Дорога к воротам была буквально устлана скелетами убитых. Куда бы ни ступали наши герои, треск костей разрезал гнетущее безмолвие вымершего города. «Они готовы были отдать жизнь за своего господина», — вздохнул дракон, проведя лапой по пробитому доспеху. «Моего отца. Они были так преданы ему, как и ты, всему единоземью», — сказал Элендил. «Он гордился бы тобой». Дракон улыбнулся. Наступила непродолжительная пауза. Элендил в первый раз заметил, как на глазах дракона выступили слезы. Хранитель добра отвел взгляд и шмыгнул носом. «Спасибо, Элендил», — закивал дракон и вытер крошечные капельки слез. «Пойдем. Нужно завершить начатое». Элендил согласился, и два друга направились в сторону распахнутых настежь ворот, за которыми дракона ждало одно из самых суровых испытаний в его жизни. Дракон и Элендил медленно шли по просторному залу королевской резиденции. Их встречал ровно тот же мрачный пейзаж, что они лицезрели на пустых улицах Полиса. Застывшие в предсмертной агонии скелеты, следы когтей, высохшие следы крови на стенах и полу. «Так вот, каким был мой настоящий дом», — удивился дракон, осматривая огромные барельефы замка. «Никогда бы не подумал, что окажусь здесь. Лучше было бы, конечно, побывать здесь во времена, когда здесь был кто-то живой. Да...» Протянул эльф. «Даже не верится, что все это погибло в один день. Нужно быть просто отмороженным, чтобы устроить резню целого народа. А я ведь тоже мог оказаться среди них». Задумался дракон. Впервые за долгое время он почувствовал настоящий страх. Страх, что в конечном счете все единоземье может постигнуть такая же судьба. Дракон посмотрел по сторонам. Его взору предстали огромные барельефы размером со стену дворца, на которых были выгравированы эпизоды из славной истории его народа. Самый большой барельеф на потолке изображал битву людей, орков, драконов, гномов и эльфов с титанами Кроноса. На барельефе отчетливо выделялась фигура человека с высоко поднятым мечом, который вел объединенное войско в бой. «Я видел что-то подобное в библиотеке Лориэля», — подметил Элендил. «Неужели это битва с Кроносом?» «Именно», — закивал дракон. «Летописи говорят, что это сражение было грандиозным. Тогда под общими знаменами впервые сошлись народы единоземья. Мой отец наверняка тоже там участвовал. Вот бы расспросить его, каково это было стоять бок о бок с первым хранителем добра. Жаль, что больше не получится. Вот бы он удивился, узнав, что ты следующий!» Улыбнулся Элендил. «Да уж», — засмеялся дракон. «Я бы посмотрел на его морду в этот момент». Хранитель добра перевел взгляд на Элендила. Эльф посмотрел в глаза дракона. «Ты хотел что-то сказать? А, да нет, все нормально», — ответил Элендил. «Пойдем. Время не ждет. Конечно». Кивнул дракон и пошел к лестнице, ведущей в тронный зал. Дракон не мог поверить, что когда-то давно родился здесь. Что жил в этом огромном дворце. Что когда-то ему пели колыбельные. Он не помнил голоса матери, не помнил ее лица, не помнил прикосновения ее ладоней на чешуе. Так же, как и не помнил отца. Как же ему хотелось узнать о них хоть что-нибудь, нечто большее, чем просто строки из летописей. Вскоре эльф и дракон поднялись по лестнице и оказались на пороге огромной просторной комнаты с высокими массивными колоннами. Крепкие железные двери были выбиты. Перед ними лежали скелеты стражников, одетые в золотые доспехи. Эта картина стало уже привычной для наших героев. Переступив порог, хранитель добра и Элендил медленно направились вглубь комнаты. По бокам лежали разбитые статуи королей Стумертрада. Топот шагов и стук когтей эхом раздавались по пустому залу. Веяло могильным холодом. Впереди виднелся огромный трон, спинка которого была выполнена в форме снежинки. «Я не верю своим глазам», – прошептал эльф. «Это же трон короля Стумертрата! Твой престол!» Дракон ничего не ответил. Он был потрясен увиденным. Загадка о прошлом, тайна, которая терзала его все эти годы, вот-вот была готова раскрыться перед ним, словно бутон белоснежной розы. Дракон посмотрел на эльфа. Элендил засмеялся. «Прошу на трон, ваше величество!» Хранитель добра улыбнулся и важной походкой направился к трону. Он расправил крылья и медленно сел на место короля. «Я дома», подумал дракон и закрыл глаза. Он представил, что все еще живы его сородичи, что он сидит здесь, вместе с отцом. Отцом, которого он никогда не видел. Семьей, которую он никогда не знал. Хранитель добра почувствовал ни с чем не сравнимую благодать. Но внезапно он почувствовал что-то странное. «Да здравствует король Стумертрада, Хладокрыл Первый Миротворец!» Засмеялся Элендил. «Ох, дружище, ты смотришься просто потрясающе. Из тебя вышел бы отличный монарх. Тут бы прибраться только. Но ничего, это еще успеется. Так, давай теперь к делу. А что мы вообще ищем, кстати?» Ответа не последовало. «Слушай, я знаю, что ты потрясен и все такое, но может, к делу перейдем?» Вновь нет ответа. «Эй, я к кому?» Элендил обернулся и тут же смолк. От увиденного ему стало немного не по себе. Чешуйчатый друг будто бы переменился в лице. В глазах читалась нездоровая одержимость. Эльфу казалось, словно дракон был чем-то сильно недоволен. На морде застыл злобный оскал. Дрожь пробежала по телу эльфа. «Ты чего?» Испуганно выдавил из себя эльф, пятясь назад. Дракон встал с трона и кровожадно облизнулся. «Все хорошо?» «Все просто превосходно, Элендил». Коварно улыбнулся хранитель добра, обнажив острые, словно топор орка, зубы. «Теперь я приведу единоземье в порядок. И начну я прямо сейчас!» Эльф не мог поверить своим глазам. Он только успел достать саблю, как дракон тут же с яростным криком кинулся на него, раскрыв свою огромную пасть. Эльф чудом ускользнул от черных когтей и перекатился в сторону. Дракон приземлился. Черные когти со скрипом поцарапали пол. Элендил не понимал, что происходит. Еще несколько мгновений назад они мило беседовали друг с другом. А теперь тот, кто поклялся защищать Единоземье, собирается убить своего самого близкого друга. Дракон молниеносно развернулся и жадно посмотрел на эльфа. В его глазах блестела ярость, неутолимая жажда крови, ни с чем не сравнимая страсть к уничтожению. Дракон расправил крылья, оторвался от земли и с яростным воплем спикировал на эльфа. Элендил только и успел отпрыгнуть в сторону и выставить меч. Лезвие едва коснулось чешуи, оставив крошечный порез. Дракон закричал и впал в еще большую ярость. Эльф был напуган. Он не знал, что делать. Он не мог навредить тому, кто еще несколько минут назад крепко обнимал его. Он не мог причинить вред тому, кто однажды спас его жизнь. Дракон выстрелил потоком ледяного дыхания. Удар! Чудом Элендил успел отпрыгнуть в сторону. Лед застыл на колонне. Эльф понял, надо бежать. И тут же бросился на утек. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Все виляет и виляет Элендил. Уклоняется от выстрелов ледяного дыхания. А дракон и не думает останавливаться. От одной колонны к другой. Удар когтей. Еще удар. Ярость все нарастает. Лопаются капилляры в ярко-синих глазах. Ярость то и дело взрывается криком, перерастающим в рык. Видит Элендил, вновь летит на него дракон. Прыжок в сторону. Резкая боль в бедре. Крик вырвался из глотки эльфа. Кровь струится по разорванным брюкам. Чувствует эльф. Танатос в спину дышит. Вдох, выдох, вдох, выдох. Слезы отчаяния и боли наворачиваются на глазах. Неужели вот так? От близкого друга? От того, кто поклялся защищать его и все единоземье до конца своих дней? Дракон приземлился прямо перед ним. Эльф отчаянно ползет назад. Кровавый след тянется за ним. Дыхание учащается. Слезы отчаяния режут щеки. Дракон раскрыл лапу и показал острые черные когти. Кто бы ни сидел сейчас там, в тебе, кто бы ни затмил твой разум. Элендил прощался с драконом. Я всегда уважал и любил тебя. Ты был моим лучшим другом. Я не хочу умирать от твоей руки, но раз судьба так решила, я готов принять смерть от того, кто однажды спас мне жизнь. Прощай, чешуйчатый. Спасибо тебе за все. Элендил закрыл глаза и приготовился к худшему. Секунды текут как мед. Холодное дыхание на коже. Еле различимые рычания. Дракон коснулся лапы лица эльфа. Острые когти разрезали плоть, словно шелк. Из рваных борозд заструилась кровь. Из груди Элендила вырвался оглушительный вопль отчаяния и боли. Спи, малютка, засыпай, будет мягким твой пусть сон. Баю, баю, засыпай, не разбудит тебя гном. Раздался чей-то нежный, давно забытый голос в голове дракона. Он зарычал и обернулся. Перед ним стояла стройная дракониха с ярко-белым брюхом. Она была меньше его ростом на две головы. На запястье еле различалась какая-то странная отметина в форме снежинки. Ее широкие крылья, казалось, доставали до потолка. В глазах читалась искренняя доброта и ни с чем не сравнимая радость. Дракон тут же отпустил Элендила. Гнев из его глаз испарился. Он с недоверием и опасением покосился на незнакомку. «Кто ты?» Тут же выпалил хранитель добра. «Что произошло?» «Ты так вырос, хладокрыл». Улыбнулась незнакомка и медленно подошла к нему. Дракон попятился назад. Элендил спрятался за колонну и продолжил наблюдать. «И так похож на отца. Я так счастлива, что ты спасся». Я знаю тебя. Почему я помню эту песню?» «Нет», — улыбнулась дракониха. «Ведь ты меня видел, когда еще был совсем крохой. А эту колыбельную я тебе пела, когда ты не мог уснуть». И тут дракон понял. Он понял все. Что-то защипало в носу. Дыхание перехватило. На глаза навернулись слезы. Столько слов застыло в его горле. Хотелось кричать, вопить, орать, словно умалишенный. Но лишь короткое слово соскользнуло с его уст. «Мама». Он упал на колени и прижался к призраку давно минувших дней. Он не чувствовал прикосновений ее лап, ее дыхания, ее спокойного стука сердца. Но она была там, перед ним, и медленно поглаживала его голову. Слезы лились из глаз хранителя добра. Элендил поднялся с пола и с нескрываемым удивлением продолжил наблюдать. «Я никогда не думал, что тебя увижу», — прошептал дракон. «Я никогда не думал, что почувствую материнскую любовь. Хоть немного, хоть на мгновение. Я ведь даже не знаю, как тебя зовут». «Амтей», — представилась дракониха. «Я так рада видеть тебя, сынок. Так рада, что ты выжил. Теперь моя душа спокойна. А к Как зовут твоего друга? Элентил пришел в себя, вышел из-за колонны и представился. Здравствуйте, госпожа. Меня зовут Элендил. Я из Лориэля. Какой вежливый молодой человек. Засмеялась Амтея. Я рада, что ты не один, мой сын. Мам, мне... Мне нужна помощь. Признался дракон и вытер слезы. В Единоземье пришла беда. Мы должны победить, но... Я не знаю, как... Зевс сказал искать ответы в прошлом, но... Дракон смолк и потупил взгляд. Хладокрыл, ты же хранитель добра. Успокоила сына Амтея. Ты оплот мира, порядка. Я верю, что у тебя все получится. Я помогу тебе. Но как? Спросил эльф. Вы сможете остановить Тейноруса... Только если вновь упокоите души тех, кто давным-давно заслужил покой. Загадочно объяснила Амтея. Элендил и дракон переглянулись. Я не понимаю, мам. Ответил дракон. Ключ к вашему спасению лежит в моем теле. Амтея указала на останки в углу зала. Я сберегла его на случай, если зло вновь придет в наш мир. И ничто не сможет остановить Тейноруса. Спасибо, мам. Поблагодарил Амтею дракон. В королевских покоях осталось то, что поможет тебе в грядущей битве. Сказала мать Хладокрыла и указала на двери. Как я могу отблагодарить тебя? Хладокрыл посмотрел прямо в глаза своей мамы. Пообещай мне, что ты никогда не будешь сдаваться, во что бы то ни стало. Сказала Амтея. И всегда будешь помогать и защищать тех, кто будет в тебе нуждаться. Никогда не забывай, кто ты есть, Хладокрыл. Я люблю тебя, сынок. И я тебя, мам. Слезы покатились по чешуйчатым щекам хранителя добра. Хладокрыл почувствовал легкое прикосновение к голове. В этот момент он ощутил... Будто бы внутри него что-то пробудилось. Что-то неимоверное зажглось в его груди. Сердце дракона забилось чаще. Он не хотел ее отпускать. Не хотел, чтобы она уходила. Ему было так хорошо. Все стихло. Дракон вновь остался один. Один. В пустом вымершем зале. Мимолетное счастье ускользнуло от него. Но как же он был рад почувствовать крупицу материнской ласки, которой его обделили в детстве. Дракон вздохнул, встал с пола и обернулся. Элендил возился с дверью в покое. «Как успехи?» — спросил дракон и вытер слезы. «Да пока все никак не поддается». Ответил эльф. «Сейчас откроем, не переживай. Наверняка ключ где-то рядом». «Хорошо», — сказал дракон. «Поищи пока там, а я возле могилы». Хранитель добра подошел к последнему пристанищу матери. Ее скелет лежал рядом с ямой, в которой в предсмертной агонии застыл другой. Дракон вздохнул и аккуратно принялся разгребать останки. Ему было крайне неприятно осквернять могилу матери. Чувство вины грызло его изнутри. Наконец, внимание хранителя добра привлек какой-то предмет в кучке пыли. Он аккуратно зацепил его когтями и вытащил. Дракон переменился в лице. «Элендил, я нашел ключ!» «Отлично!» — сказал эльф. «Что-нибудь еще там есть?» Хладокрыл вернулся к поискам. Ему на глаза попалась небольшая шкатулка, зажатая в лапе скелета матери. Дракону стало любопытно. Он аккуратно разжал когти и достал коробочку. Она была вся в пыли. «Ну где ты там?» – поторопил дракона Элендил. «Иду! — ответил дракон и поспешил к эльфу. Он передал ему шкатулку и принялся открывать дверь. Поворот ключа. Лязгнул засов. Дверь со скрипом отворилась. То, что увидели друзья, вызвало бурный восторг. На металлической стойке висели роскошные золотые доспехи. Дракон ахнул. Нагрудник панциря из крепких позолоченных мифриловых пластин, тяжелые наручи, поножи, острые, как когти Бьорна, накопники и крепкий, аккуратно облегающий голову шлем. «Вот это подарок, так подарок!» — засмеялся эльф. «Ну, чего стоишь-то? Примеряй!» Дракон улыбнулся и начал облачаться в доспехи. Нагрудник и панцирь сели как влитые. Дракон застегнул ремни и один за другим надел на лапы твердые поножи и наручи. На когтях передних лап заблестели острые золотые накогтники. На предплечьях закрепились тяжелые наручи с острыми выдвижными лезвиями. И вот, когда на голове оказался сияющий золотой шлем, хранитель добра затянул потуже ремни и резким движением руки выпустил из правой наручи лезвие. «Вот это я понимаю, король!» Восторженно засмеялся Элендил. «Что будем делать, ваше величество?» «Мы летим домой», ответил хранитель добра и поспешил к выходу. «Пора покончить с этой войной раз и навсегда». Глава 6. В Эльдорасе творился настоящий хаос. Почти вымерший город вдруг превратился в ошпаренный кипятком муравейник. Ослепленные яростью и негодованием люди с вилами, топорами, камнями и палками стекались к королевской резиденции. Народ громил казармы, опрокидывал возведенные на скорую руку баррикады, срывал флаги и знамена. По улицам столицы людей полились реки крови. Гарнизоны горожане схлестнулись в кровавой битве. Крики, вопли, лязг мечей, предсмертные хрипы – все слилось в адскую какофонию. Гвардейцы и солдаты всеми силами пытались оттеснить нападавших и разогнать бунт, но силы были слишком неравны. Воины были истощены. Сдержать нападавших они уже были не в состоянии. Толпы опрокидывали оборону и с каждым шагом все ближе подбирались к донжену. Мируэль бесстрашно вел людей вперед, к оплоту несправедливости и алчности, чтобы свергнуть тирана, предавшего собственный народ. Гилрой повел нападавших в обход замка и атаковал резиденцию с западного входа. «Смерть предателю!» — кричали опьяненные гневом простолюдины. «Смерть душегубу!» Солдаты с потерями отступили в замок и скрылись за мощными стенами. Как только нападавшие приблизились к воротам и попытались прорваться внутрь, в них полетели стрелы, болты и камни. На голову восставших полилась жгучая смола. Вопли боли и агонии огласили Эльдорас. «Вперед, жители Эльдораса! Долой предателя народа!» кричал Мируэль, укрываясь щитом от стрелы камней. Толпа ответила дружным воинственным кличем. Он понимал, потерь не избежать. Кровь лилась по улицам, повсюду были убитые. Стоны раненых и вопли нападавших разрывали вечерний полумрак. Мируэль укрылся за утыканной стрелами телегой. Не успел он перевести дух, как слева раздался страшный грохот. Юноша обернулся и увидел яркий столб пламени. «Гилрой прорвался», — подумал наш герой. Восставшие воодушевились и рынулись вперед. По лязгу мечей и яростным криком Мируэль понял. Гилрою срочно нужна была помощь. «Тащите таран!» — воскликнул Мируэль. Дюжи и парни схватили толстое бревно с острым железным наконечником, разбежались и протаранили двери. Ворота дрогнули. Восставшие со щитами ринулись прикрывать их от смертельного ливня стрел. Разбег, удар! Разбег, удар! Разбег, еще удар! «Навались, ребята!» — закричал кто-то из толпы. Засов не выдержал, и ворота поддались. Толпа взорвалась радостным кличем и устремилась в проем. Но нападавших ждал неприятный сюрприз. Как только ворота распахнулись, первые смельчаки напоролись на копья и пики. Гвардейцы Его Величества встретили нападавших ожесточенным сопротивлением. Возле ворот началась бойня. Кровь ручьями потекла по мостовой. Мироль ринулся вперед, но тут же почувствовал жгучую боль в бедре. Наконечник копья разорвал мягкие ткани и впился в мышцы. Кровь заструилась по штанине, рошая холодные камни. Юноша закричал и упал на землю. Толпа все напирала. Вот-вот затопчут храбреца. Но тут наш герой почувствовал, как его оттаскивают назад. «Держись, Мироль!» прокричал знакомый голос. Мироль поднялся и увидел своего спасителя. Это был Хеншур. Его лицо было залито кровью. На щеке виднелась рваная рана от меча. Здоровяк замотал ногу друга куском рубахи и помог ему встать. «Сейчас мы покажем этому уроду, где бьорны зимуют!» В этот момент толпа окончательно оттеснила гарнизон, ворвалась во двор и устремилась ко входу в донжон. Град стрел посыпался на головы несчастных. Заливая кровью снег, люди падали замертво. Мироль собрал волю в кулак и прокричал: «За Эльдорас! Смерть предателям!» Толпа еще больше воодушевилась и принялась выбивать двери донжена. Стража тщетно пыталась остановить прорыв, но оборона рушилась, словно песчаные замки на берегу бухты. На пути в крепость Мироль встретился с Гилроем. «Отойдите!» скомандовал маг и поднял посох. Горожане от греха подальше расступились. Гилрой пробормотал какое-то непонятное заклинание. Наконечник засветился ярко-желтым. Маг тут же направил жезл вперед, и мощные двери разлетелись в щепки. Толпа взорвалась ликованием. Друзья переглянулись и вместе побежали в сторону королевских покоев. «Что вы делаете?» в истерике вопила женщина, пытаясь остановить разъяренную толпу. Но люди ее отталкивали и не давали приблизиться к мужу. «Андемор! Андемор! Что происходит?» «Пустите! Ваше Величество!» Капитан Алимор попытался вырваться из плена, как тут же замолчал от удара дубиной под дых. «Капитан! Что я сделал? В чем дело?» пытался вырваться король. «Это произвол!» «Нет, Ваше Величество!» возразил Мируэль. «Произвол — это измена собственному народу и идеалам, за которые сражался Хранитель Добра, за которые бился мой дед! Это чушь!» возразил Андемор. «Я приказал отдать все, что у меня есть, людям! А потом послали своих солдат поджечь запасы продовольствия в городе!» Гилрой ударил короля посохом. Из разбитой губы хлынула кровь. «Вы видели всадника?» «Андемор!» – испуганно вскрикнула супруга короля и кинулась к мужу. «Скажи им, что это не ты! Прошу тебя! Скажи им, что это неправда!» «Мы видели воина гвардии короля на месте преступления!» – воскликнул Хеншур. «Вы скажете, что он не мог этого сделать! Плохо вы спрятали его доспехи! Почему капитан Алимор так неохотно тушил пожар? Зерно еще можно было спасти! Я делал все, что в моих силах! Безумцы!» выпалил Алимор, как тут же удар дубины заставил его замолчать. «Вы обрекли нас на верную смерть». Мироль наклонился к королю и гневно посмотрел в перепуганные глаза. «Хотели сжечь амбар, чтобы зараза нас всех убила. А у самого противоядие спрятано. Так ведь город легче сдастся. Поведение отчаявшихся людей непредсказуемо. Не так ли? Гнида!» Мироль что из силы ударил короля по лицу. На снег брызнула кровь. Король простонал и сплюнул выбитые зубы. Он тяжело дышал и больше не мог связно говорить. Вскоре пленников приволокли на главную площадь. Опьяненный яростью народ требовал расправы. Ругань сотен уставших, измотанных горожан сотрясала опустевший город. Гилру и Хеншур схватили капитана и Андемора и, невзирая на мольбы королевы, поволокли их к наспех подготовленной плахе. «Люди, прошу вас, одумайтесь! Мы дали вам все, что у нас было!» со слезами на глазах умоляла супруга. «Пощадите! Пощадите моего мужа! Мы никогда бы не пошли на такое!» «Уведите ее!» холодно приказал Мируэль. Несколько горожан схватили под руки бившуюся в истерике королеву и уволокли в сторону. Юноша перевел взгляд на плаху. Он все еще не мог поверить, что несколько дней назад общался с этим человеком по душам, что этот мерзавец одурманил его сладкими речами, твердил, что его заботит судьба народа. Хеншур связал руки и ноги осужденных и потащил капитана к плахе. «От любви до ненависти», – прошептал король. Множество чувств смешалось в его душе в тот момент. Страх, отчаяние, обреченность. Он посмотрел на Алимора. Тот пытался вырваться в отчаянной борьбе за жизнь. Но король понимал, чем все это закончится. «Именем народа королевства людей и жителей Эльдораса!» Начал Мируэль. Народ стих и замер в ожидании казни. «За государственную измену, преступление против собственного народа и пособничество врагу, капитан Алимор и его величество Андамор I народным собранием приговариваются к казни через отсечение головы. Обвиняемым предоставляется последнее слово». «Глупцы!» – в отчаянии воскликнул капитан. «Как вы не понимаете? Враг еще в городе! Вы казните не тех!» «Вы очень умно прикрепили эту тряпочку, чтобы сбить нас с толку». Гилрой наклонился к солдату. Алимор раскалился и плюнул Гилрой в лицо. «Другого я не ожидал. Можно начинать. Привести приговор в исполнение», — приказал Мируэль. Хеншур взял меч и занес его над головой. Капитан выдохнул и закрыл глаза. Толпа скандировала, требовала крови. Мируэль видел эти глаза. Глаза, полные ярости, гнева, жажды возмездия. Люди вели себя словно волки, вкусившие горячую кровь пойманного лося. Он чувствовал связь со всеми ними. Чувствовал, что вершит правосудие. Что наконец-то осаде придет конец. Хеншур закричал и одним резким взмахом меча отсек голову изменнику. Лезвие разрезало мясо, словно спелый арбуз. Из шеи на плаху хлынула ярко-красная флегма. Снег обогрился. Кровавые реки поползли по мостовой. Голова плюхнулась на землю, перекатилась и замерла. Тело капитана еще дергалось. Кровь еле слышно хлюпала. Ликование вмиг охватило толпу. Следующим к эшафоту повели короля. Он был на удивление спокоен. Андемор думал о своей жене. Пытался найти ее в толпе. Но все попытки оказались безуспешными. Он повернулся к подданным и сказал: «Жители Эльдораса, я служил вам верой и правдой все эти годы, продолжая традицию отца. Мне всегда хотелось сделать вашу жизнь лучше. Я всегда хотел, чтобы вы были в безопасности. Я всегда следовал заветам хранителя добра, никогда не нарушал волю богов. Я не прошу о пощаде. Я прошу лишь простить меня. Если я причинил вам боль, я приму наказание. Да поможет вам Зевс в этом великом испытании». С этими словами король положил голову на плаху и еле слышно произнес: «Мируэль, я прошу тебя, защити мой народ. Видимо, я был плохим королем». Что-то на мгновение ёкнуло в сердце Мируэля. Он не мог понять, было ли это сомнение, страх или смятение. Это чувство было не похоже ни на одно из когда-либо испытываемых. Но оно тут же отступило под натиском скандирования толпы. «Смерть! Смерть! Смерть!» – кричали опустошенные, разгневанные люди. Мируэль обхватил покрепче меч и замахнулся. Голова с глухим стуком упала на снег. Крик королевы затерялся в толпе. Мируэль видел, как она в истерике бросилась к бездыханному телу сквозь ликующую толпу и упала на колени. Слезы скорби и отчаяния текли по ее щекам. Она просила помощи, проклинала всех богов. Но никто не обращал внимания. Люди проходили мимо, как призраки, радуясь восторжествовавшей справедливости. «Мирель!» Знакомый голос окликнул нашего героя. Юноша обернулся и увидел перед собой Гилруя. «Все кончено. Этот ублюдок больше не будет пировать у себя во дворце. Люди уже ищут продовольствие в погребах замка. Теперь мы точно протянем до прихода помощи. Мне нужно отдохнуть», — отрешенно пробормотал Мируэль. «Я пойду домой». «Тебя проводить?» — забеспокоился Гилруй. «Ты как-то неважно выглядишь». «Да нет, Гилруй, все хорошо. Я сам дойду». Неохотно улыбнулся юноша, кивнул и медленно пошел по вымершей улице. На пустых улицах столицы резвилась метель. Хруст снега под ногами немного успокаивал Мируэля. Тревога постепенно улетучивалась, оставляя место надежде. Он уже представлял, как вновь встретится с драконом и дядей Элендилом, как они вместе снимут осаду, разгромят захватчиков и спасут Единоземье от ужасной судьбы. Но это все потом. Сейчас ему просто хотелось немного поспать и рассказать маме потрясающую новость. Вскоре Мируэль добрался до своего дома и поднялся по ступенькам крыльца. Он постучал. Послышались приглушенные шаги. Лязгнул засов, дверь отворилась, и на пороге его встретила мама. «Сынок!» — Судала радостно воскликнула и бросилась в объятия сына. «Я так рада, что ты цел! Я слышала крики, гвалт! Выглянула в окно, а там люди с вилами, факелами. О, я так перепугалась! Где ты пропадал?» «Не волнуйся, мам», — успокоил мать Мируэль и закрыл дверь. «Все кончено. Я до сих пор не могу поверить, что король нас предал». «Что?» — не поверила своим ушам Судала. «Поверить не могу. Обречь на гибель собственный народ. Это ужасно. И он ведь клялся нам в верности», — замотал головой Мируэль. «Был так рад видеть хранителя добра. Таким место только в Тартаре. Мируэль, будь твой отец сейчас жив, он бы гордился тобой». Судала нежно провела ладони по волосам сына и поцеловала его. «Ты хочешь немного перекусить? У меня еще остались запасы, которые мне любезно дали на рынке». «Не-не-не, мам. Я настолько устал, что даже аппетита нет», — засмеялся Мируэль. «Я пойду лучше посплю немного». «Хорошо, сынок», — улыбнулась Судала. «Отдыхай. Тебе еще нужны будут силы, когда придут Элендил с хранителем добра». «Это точно», — засмеялся Мируэль. Он снял сапоги и пошел по ступенькам наверх. Мируэль был уже не в силах о чем-либо думать. Ему просто очень хотелось спать. А все проблемы уже потом. Он зашел на второй этаж и подошел к своей спальне. Напротив была спальня мамы. Мируэль на мгновение остановился и решил заглянуть в комнату. Давно он не был здесь. Когда-то, будучи маленьким, он бегал ночью к родителям. Боялся чудовищ в шкафу. Тогда он еще не знал, что одно из чудовищ станет реальным. Мируэль прошел в комнату и подошел к письменному столу. Он был завален всякими книгами и бумагами. На стуле лежало платье, от подола которого был оторван небольшой кусочек. «Вот растяпа», — усмехнулся наш герой и начал просматривать письма. Как же все-таки нежно любил маму отец. Такие прекрасные строки. С ошибками, правда. Мируэль улыбнулся. «Золотце, мой лютик, медузка моя». Юноша не смог сдержать смеха. Да, романтик из него был так себе. Неужели он мог превратиться в такое чудовище? Мироль вздохнул и уже собрался уходить, как вдруг в груди что-то ёкнуло. Сначала он не поверил самому себе, но с каждым мгновением опасения становились все серьезнее. Юноша начал судорожно рыться в карманах. Он нащупал кусок ткани и приложил его к подолу. Мируэль остолбенел. По спине пробежал холодок. Этого не может быть. Он принюхался. Платье все еще источало запах дыма. Дыхание перехватило. Наш герой схватился за голову. Сынок, тебе не говорили, что чужие вещи брать нехорошо? Мируэль подпрыгнул от неожиданности. Он обернулся. Перед ним стояла Судала. Она была неестественно серьезна. В той корзинке ведь был не хлеб. Мируэль нервно сглотнул. Ты всегда был умным мальчиком. Усмехнулась мама. Хорошо, что хоть форму сожгла и от коня избавилась. Дура. Надо было и платье тоже сжечь. Это ты убила отца? Дрожащим голосом пробормотал сын и попятился назад. Ради чего все это? Этот кретин приносил в дом только гроши. Начала Судала. Мне осточертели его оправдание. Мне надоела его беспомощность. Он не мог обеспечить нас с тобой. Мне хотелось, чтобы ты был счастлив. И вот однажды мне пришло письмо от незнакомца. Он предлагал мне счастливую жизнь. Сказал, что обеспечит нас до конца дней. Взамен на небольшую услугу. Однажды вечером, когда твой отец вернулся из плавания, я отравила похлебку. Кулиль мучился недолго. Умер во сне. Ранняя смерть вызвала бы подозрение. Поэтому я изранила себе грудь и заодно поставила несколько синяков. А потом воткнула нож твоему отцу в шею. Я отлично отыграла спектакль, когда брат твоего отца Дазир пришел проведать нас. Что удивительно, и он, и Элендил поверили в эту сказочку. Незнакомец выполнил обещание. Он дал мне очень много денег. Мы переехали в этот большой дом, стали хорошо жить. Но ты вырос. Нужно было оплатить институт. Моей зарплаты не хватало. Однажды незнакомец вновь написал мне. Сказал, что снова щедро вознаградит меня. Но взамен ему нужна была небольшая диверсия. Все вышло, как видишь, гораздо лучше, чем ожидалось. Мируэль задрожал. Внутри будто бы разбилась душа. Настоящее чудовище жило рядом с ним все это время. Укладывала спать, читала сказки, готовила обед и целовала перед сном. Он не мог ничего сказать. Слова застряли в его горле. К его ужасу Судала потянулась куда-то в сторону и медленно достала арбалет. Наш герой понял, сейчас или никогда. Мируэль воспользовался моментом и ринулся прочь. Он оттолкнул Судалу и бросился к лестнице. Не успел он прыгнуть на первую ступеньку, как вдруг резкая боль пронзила бедро. Юноша закричал и кубарем покатился по лестнице. Мируэль попытался вытащить болт, но все было тщетно. Наконечник глубоко впился в мышцы. Без лекаря такую рану не залечить. Надо бежать. Скорее бежать. Наш герой собрал все силы в кулак и пополз в сторону двери. Я думала, ты уже взрослый. И все поймешь, Мируэль. Судала вытащила из кармана крошечный пузырек и подошла к сыну. Он был первым, кто протянул нам руку помощи за все это время. Остальные лишь равнодушно смотрели на наше горе. Этот город и весь этот строй должны исчезнуть, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему. Я хотела, чтобы ты был счастлив, и ты станешь счастлив. Потому что никогда больше не вспомнишь этот день. Судала достала крошечный пузырек с зельем и откупорила его. Нет, не может быть. Как она могла? Мысли одна за одной проносились в голове юноши. Он закрыл рот и пытался отбиться от безумной женщины. Судала зажала ему нос и попыталась влить зелье. Нет сил держаться. Легкие требуют воздуха. Секунда, две, три. Легкие охватывает пожар. Сознание затуманивается. Терпеть, терпеть, терпеть. Внезапно Мируль услышал грохот позади. Повеяло холодом. Стой, тварь! Неведомая сила оттолкнула Судалу назад. Женщина закричала. Мируль увидел, как Хеншур и Гилрой схватили его мать и тут же связали. Она кричала, извивалась, пыталась вырваться. Но все было напрасно. «Держи ее! Мируль, ты как?» — воскликнул Хеншур. «Я... Вы... Вы очень вовремя». Юноша все никак не мог отдышаться. «О, спасибо. Как вы узнали?» «Интуиция», — признался Гилрой и подобрал пузырек. «Зелье забвения. Умно. Идеальное прикрытие. Волк в овечьей шкуре. Цербер, меня задери!» «Так значит, Андемур и Алимор...» Мируэль молча кивнул. «Как вы могли?» Хеншур был не в силах поверить в увиденное. «Мируэль, что вообще здесь произошло?» «Мы только что нашли преступника», — ответил Мируэль. «Дело закрыто». Мируэль, Гилрой и Хеншур вели Судала сквозь заведенную толпу. Суд прошел довольно быстро. Отчасти потому, что преступница созналась во всем сама и не отрицала обвинений. Приговор был суров. Привести его в исполнение решили на главной площади. Народ был в еще пущей ярости. Они были похожи на стаю акул, которые почувствовали запах свежей крови. В Судалу кидали камнями, проклинали, осыпали всевозможными ругательствами. Но она невозмутимо шла вперед, будто бы не замечая творившегося вокруг хаоса. Мируэль все не решался посмотреть в лицо матери, сказать ей что-либо напоследок. Ведь она была не чужим человеком. Но почему-то слова застряли в его горле. Мируэль не заметил, как поднялся на эшафот. На нем все еще стояла окровавленная плаха, на которой недавно казнили короля. Хеншур начал читать приговор. Мируэль не вслушался в сухие строки. Он будто бы находился в совершенно другом месте. Еще несколько часов назад он думал, что вершит правосудие, что спасает родной город от страшной судьбы. Но теперь, когда ему предстояло стать свидетелем смерти своей матери, он понял все. Понял все, что было скрыто за пеленой героизма, нравственности, доброты, взаимопомощи. Он видел ярость в глазах людей. Видел жажду крови, зрелища, равнодушие. Узрел он в сотнях глаз. Равнодушие к чужой судьбе и одержимость местью. Внезапно, среди этого гвалта, он услышал чей-то тихий голос. «Мируэль, родной мой, прости меня. Я не хотела причинить тебе боль. Я всегда любила тебя и хотела сделать твою жизнь счастливой. Будь сильным. Надеюсь, у тебя будет все хорошо. Прощай, мое золотце». Юноша на секунду замер. Он прикусил губу и отвел взгляд. Слезы навернулись на глаза. В голове, словно хоровод осенней листвы, закружились детские воспоминания. Вот он бежит с мамой под ручку, вот она дает ему отцовскую свистульку, читает сказку, обнимает после поступления в университет. «К смерти через отсечение головы!» Словно грохот пушки парового танка прогремел приговор. Мируль взял меч и крепко обхватил его дрожащими руками. Он тяжело дышал. Толпа все кричала, скандировала. «Смерть! Смерть! Смерть!» Будто бы сотен жизней им было мало. Это были крики гнева, крики отчаяния, крики равнодушия. «Не хочу! Не хочу!» Сдерживает себя Мируэль. Но толпа все твердит и твердит. Речь переходит в яростный гвалт. Кажется ему, будто не люди перед ним, а стая волков, жаждущих крови, дрожат руки. «Смерть! Смерть!» Тяжело дышать. «Убей ее! Чего ты ждешь?» Замах. Меч над головой. Мгновения текут, словно мед. Крик боли, отчаяния и скорби вырвался из глотки Мируэля, и лезвие клинка устремилось вниз. В тот день Эльдорас, оплот стойкости, сострадания и мужества, изменился навсегда. Изменились люди, жившие в нем. Они превратились в зверей, жаждущих крови, жестокости, расправы и насилия. Зверей, готовых разорвать любого, кто встанет у них на пути. Все идеалы, о которых твердил хранитель добра, улетучились, словно пепел с обгоревших развалин. В тот день город пал. Пал дух людей, защищавших его. Тейнорус победил. Глава 7. В степях Рутрама резвилась жгучая белая вьюга. И захваченные огнем столицы орков выходили стройные колонны обездоленных жителей. Воздух сотрясали удары бичей. Плач детей, женщин, стоны стариков. Все это, казалось, забавляло конвоиров, облаченных в доспехи с рисунком красного посоха. Они заливались смехом и то и дело вытаскивали из колонны случайного бедолагу, избивали его до потери сознания и оставляли умирать в холодном аду зимней ночи. Грышнак Пятый не мог справиться с переполнявшим душу отчаянием. Его гордый народ, народ, которому велели защищать духи великих предков, страдал. Он был унижен, обескровлен и подавлен. Вождь видел глаза каждого. Глаза, в которых потухли ярость и отвага воинов, огонь жажды битвы, борьбы и свободы. Он никак не мог забыть тот кошмар. То ужасное порождение гипноса, что будет терзать его до конца дней. Она молила его о помощи. Ее крик терзал его рассудок. А он... Вождь не смог защитить ту, которую так сильно любил. Грышнак обернулся. Темный силуэт раскачивался на фоне догоравшего города. Бесчестие. Вечное бесчестие и позор перед великими предками ждали вождя. Его существование более не имело смысла. Внезапно он услышал чей-то крик. Этот отчаянный крик был слишком мягок и звонок, непривычен для его грубого слуха. Он обернулся. На его глазах двое верзил в доспехах с рисунком красного посоха срывали с молодой эльфийки платье. Она кричала, отбивалась, пыталась вырваться из крепкой хватки, но все ее попытки были тщетными. Лица разбойников расплылись в улыбке. «Пойдем ко мне в шатер, красавица!» Засмеялся один. «Всего одну ночку проведем! Я ведь так давно не был дома и очень соскучился по женской ласке!» «Интересно, а все эльфийки такие красивые?» Другой вплотную приблизился к девушке и с неподдельным наслаждением облизал залитую слезами румяную щеку. «Я бы взял себе домой такую!» «Отпустите меня! Пожалуйста!» Дрожащим голосом взмолилась эльфийка. Не надо. Ха, да не бойся ты, красавица. Усмехнулся третий и принялся рвать платье. Мы же только чуть-чуть позабавимся. Отпустите ее, выродки! Грышнак не выдержал и бросился на помощь. Вождь яростно закричал и вмазал солдату по лицу. Хрустнул хрящ. Из носа на белоснежный снег хлынула алая кровь. Солдат взвыл от боли и повалился на снег. Его товарищ бросился на орка, но вождь тут же остановил его мощным ударом в кадык. Тот выпучил глаза, захрипел и свалился на землю, жадно хватая ртом воздух. Бой продолжался недолго. Вскоре вождя окружили с нескольких сторон. Один из нападавших вонзил кинжал ему в плечо. Орк простонал, на секунду замешкался и тут же оказался на земле. Десятки ударов, словно кувалда, обрушились на его тело. Вскоре на нем не осталось живого места. «Зеленокожий ублюдок!» Выругался разбойник и харкнул на избитого вождя. У последнего уже не было сил ответить. Грышнак тяжело дышал и пытался прийти в себя. Из плеча на снег сочились тонкие струйки крови. «Ходу давай! Если так хочет подохнуть, пусть тут лежит!» Сказал конвоир и перешагнул тело. У вождя не было сил встать. Все тело ныло от боли. «Слабею», — подумал орк и попытался встать. Но силы тут же покинули его. Неожиданно он заметил, как к нему кто-то подошел и накрыл теплым плащом. Грышнак поднял взгляд и увидел перед собой ту самую эльфийку. На ее лице остались следы побоев. Она ежилась от холода. Было видно, что она замерзала. «Вот, попейте». Она протянула вождю небольшую бортху с водой. Орк отдышался и сделал несколько глотков. «Спасибо вам». «Я не мог поступить иначе», — прохрипел орк. «Эти твари должны отвечать за свои поступки. Как тебя зовут?» «Мелианора», — представилась девушка. «Пейте, пейте. Давайте я помогу». Эльфийка подхватила вождя и медленно помогла ему встать. «Спасибо, дорогая», — улыбнулся Грышнак. «Как ты здесь оказалась? А ну, шевелись!» Разговор Мелианоры и Грышнака прервал голос конвоира. Всадник замахнулся и ударил вождя бичом по спине. Орк застонал от боли, но удержался на ногах. Эльфийка медленно пошла вперед, поддерживая изнуренного вождя. «Как мы могли купиться на такой глупый обман?» — простонал орк. «Наши лучшие войска попали в западню, словно беззащитный воробей в лапы кошки. Мы верные воины, потомки освободителей Эльдораса, герои битвы на кельтерийских равнинах, лежат где-то там, на берегу Болтурской губы. И кудри волн стали красными от их крови. Впервые в своей жизни я чувствую страх и беспомощность. Я подвел свой народ и опозорил предков. Нет мне прощения». «Ваш народ верит в вас», — сказала Мелианора. «Вы должны быть примером мужества и стойкости». «Ты права, Мелианора», — согласился вождь. «Это мой долг. Ради Ратильды». Эльфийка чувствовала всю боль и скорбь вождя. Чувствовала, как тяжело сошли слова с его уст. Она понимала, что во всем мире в этот момент она была единственным живым существом, способным поддержать его в столь темный час. «Чего расселись? Команды привал не было!» — раздался голос конвоира. «А ну живо вперед!» Конвоир жестким ударом плети рассек спину орка. Тот сжал зубы от нестерпимой боли и простонал. Мелианора вскрикнула и закрыла собой Грышнака. «Отойди, мразь!» Воин ударил эльфийку по лицу. Она вскрикнула и упала на снег. Слезы потекли по ее щекам. Она не знала, что делать. Солдат замахнулся и ударил плетью орка по спине. Удар. Хлёст. Удар. Хлёст. На снег брызнула кровь. Рваные раны на спине становились все шире. Каждый удар забирал силы истощенного вождя. Проходивший мимо народ не мог смотреть на ужасное зрелище. Грышнак попытался встать, но очередной удар забрал последние силы. Он закрыл глаза и рухнул на снег. Воин усмехнулся и повернулся к толпе. «Живее! Нечего глазеть! Шевелись!» Воскликнул разбойник и продолжил подгонять пленных ударами бича. Вновь засвистела плеть, звонко рассекая морозный воздух. Жители разоренного Рутрама прибавили шаг. Конвоир вновь посмотрел на Мелианору и улыбнулся. Девушка затряслась от животного ужаса и попятилась назад. Солдат медленно зашагал к ней. В его глазах горела нездоровая одержимость. «Ну теперь-то, дорогуша, нам никто не помешает». Разбойник потянулся рукой к девушке. Мелианора отвернулась и еле слышно заплакала. Беспомощность охватила ее душу. Никто не мог ей помочь. Вот уже грубые грязные руки схватили воротник. Внезапно со стороны раздался крик, и Мелианора увидела, как в предзакатном небе появилась огромная тень, сверкающая золотом. Она присмотрелась и засияла от радости. Это были Элендил и Хранитель Добра. Народ оживился и встретил спасителей громкими овациями. Дракон спикировал вниз, и Элендил, занеся клинок над головой, с воинственным криком молниеносно отсек ударом меча руку разбойнику. Насильник завопил от боли и ужаса. На снег хлынула горячая кровь. Остальные всполошились и тут же бросились помогать товарищам. Дракон поставил правый наруч под удар, выпустил лезвие из второго и вонзил его в грудь воина. Лезвие пробило доспех и вспороло грудную клетку. Воин осекся. Изо рта хлынула кровь. Отшвырнув его в троих нападавших, дракон увернулся от удара второго полоумного и резким движением лапы отрубил ему ногу. Лезвие просвистело в воздухе. Алые ручейки заструились по золотой броне. Разбойник завопил и упал, корчась от боли в луже крови. Не успел дракон вступить в бой с очередным варваром, как мощный удар по касательной задел его шлем. Удар хвоста сбил разбойника с ног. Не успел он подняться, как три острых когтя задней лапы впились ему в горло. Пробурлили пузырьки из проткнутой трахеи, воин закатил глаза и спустил дух. Сбив с ног вопящего солдата с отрубленной рукой, Хранитель Добра услышал, как сзади к нему с яростным криком бежит еще один боец. Он отразил удар очередного вояки и обернулся. Варвар же занес меч над головой и тут же обрушил его на голову дракона. Лезвие по касательной задело шлем и проскользнуло по нагруднику. Хранитель Добра тут же выпустил поток ледяного дыхания прямо в лицо вояки и разбил ее ударом лап на крупицы льда. Бездыханное тело рухнуло на землю. Нападавших становилось все больше. Не успел дракон проткнуть очередного разбойника, как сзади к нему подкрался еще один. С воинственным криком он замахнулся и ударил дракона по спине. Лезвие задело чешую на шее. От рваной раны спасла крепкая пластина на броне. Дракон взмахнул крыльями и откинул нападавшего назад. Воин упал, тут же вскочил, но резкий удар Элендила отсек ему голову. Хлынула горячая кровь. Тело вздрогнуло и плюхнулось на снег. Нападавших становилось все больше. Дракон собрался взлететь, но огромная сеть помешала ему это сделать. Он упал и начал быстро резать ее наконечниками. Эрендил понял. Их окружили. Стена щитов с красным посохом все приближалась. Сердце колотилось словно бешеное. Эрендил попятился назад. Кольцо из копий с каждым шагом сужалось, словно петля на шее. Эльф пытался отрубить острые наконечники, но все было тщетно. Дракон выпустил поток ледяного дыхания на несколько копий и обломал наконечники, но тут же почувствовал, как несколько копий вонзились в его заднюю лапу. Хранитель Добра закричал от боли и упал. «Их слишком много. пробормотал эльф. Но недолго пировали враги. Тут же вой ночной метели сокрушил воинственный рык. В этот момент в ряды пехоты с обломками копий, мечами, молотами и топорами вклинились разъяренные орки, которые принялись кромсать солдат в капусту. Теперь уже воины Тейноруса оказались в окружении. Оборона посыпалась, битва превратилась в избиение. Полетели головы, отрубленные руки, пальцы, ноги. Кровь заструилась по снегу реками. Грешнак схватил булаву и топор, издал яростный вопль «Зарутрам!» и ринулся в гущу боя. Орки в этот момент будто бы проснулись от оков отчаяния. В их глазах вновь зажегся огонь борьбы, жажды битвы и справедливости. Рев тысяч оглушил ошарашенных солдат Тейноруса. Зеленокожие вояки бросались на оккупантов с топорами, булавами, дубинами и голыми руками. Они крошили черепа, кости, отрубали руки и ноги. Грышнак дрался впереди всех. Он размозжил голову одного, отрубил руку другому, вспорол живот третьему. Бьются орки, как их предки великие. Теснят врага назад. Не щадят никого из врагов ненавистных. И вот дрогнули ряды. Не выдержали натиска орочьей мощи. Пехота ринулась наутек. Всадники обгоняли их, стремясь как можно быстрее удрать с поля боя. Элендил вытащил окровавленный меч из тела убитого воина и осмотрелся. Среди трупов лежал дракон, держась за кровоточащие раны в бедре. Он пытался встать, но попытки не увенчались успехом. Он то и дело падал на заснеженную землю, испачканную каплями крови. Эльф быстро подбежал к дракону и помог ему встать. Несколько орков также поспешили на помощь. «Затак! Покрок!» — приказал Грышнак. «Скорее отнесите его добродетельство к шаману!» Двое крепких воинов подхватили дракона и понесли в сожженный город. «Я помогу!» — хотел было последовать за драконом Элендил, но первый остановил его. «Не нужно, Элендил. Думаю, шаман справится сам. Сейчас ты нужен ей». Эльф кивнул, похлопал дракона по плечу и отошел. Орки понесли дракона в город. Элендил проводил друга взглядом и принялся искать в толпе Мелианору. Долго искать не пришлось. Девушка сама протиснулась сквозь ряды орков и бросилась в объятия мужа. Эльф крепко обнял ее и прижал к груди. Мягкие волосы приятно защекотали щеки. Стук ее сердца, казалось, согревал в холодную стужу. Она посмотрела на мужа. Эльфу казалось, будто он сейчас утонет в необъятной глубине ее темно-зеленых глаз. «Прости, что мы не приехали», — вздохнул эльф и виновато отвел взгляд. «Надо было брать этого мальчишку за шкирятник и без всяких разговоров. Мне было так страшно, Элендил», — ответила Мелианора. «Ты самое дорогое, что у меня есть. Я переживаю за Миру или как за собственного сына». «Наверное, было обидно, что пирог остыл», — засмеялся Элендил. «Хотя, чего я говорю? Наверняка сама его слопала». «Замолчи, дурак», — ответила звонким смехом Мелианора и улыбнулась. «Жаль, что мы не можем остаться вместе подольше. Я ведь так... так... не волнуйся», — успокоил любимую Элендил и провел ладонью по мягким золотистым волосам. «Я обязательно вернусь. Заживем лучше прежним». В этот момент эльф нежно поцеловал возлюбленную. Она закрыла глаза и поддалась чувству радости долгожданной встречи. Казалось, в этот момент их сердца растапливали падавший снег, будто вокруг из-под снега пробивались подснежники, будто бы сама Афродита соединила их страдавшие от разлуки души. В этом коротком поцелуе уместились тысячи ласковых слов и сотни исписанных пергаментов с признанием вечной верности. Элендил вновь посмотрел в глаза Мелианора. Оба поняли друг друга без слов. Мелианора взяла эльфа под руку, и они вместе отправились к руинам Рутрама. «Так Куда вас собирались везти? Вы обещали рассказать. Дракон снял шлем с головы и поставил его на небольшой столик в центре юрты. Он вытянул вперед раненую заднюю лапу и стряхнул с нее кровь. «Они собирались везти нас к Эльдорасу», — ответил шаман и разжег небольшой костерок. Он взял миску с травами, налил в нее какой-то непонятной красной жидкости и принялся размешивать. «Хотели показать, что помощи ждать неоткуда, что все уже смирились с поражением. Рассчитывали, что многие из нас погибнут в дороге на холоде. Хотя на самом деле это не так. Есть еще десятки поселений по всему Единоземью, которые либо захвачены, либо даже не знают о случившемся. Все произошло так быстро, что никто не успел отправить сигнал о помощи». «А как же сигнальные маяки?» — уточнил дракон. «Они уничтожили их первыми», — объяснил шаман и поставил смесь вариться. «Перебили всех гонцов, нарушили связь между городами. Я уверен, что где-то еще остались наши братья, которые просто не знают о беде. Кстати, откуда у вас эти доспехи?» «Я был дома», — объяснил дракон. «Спустя столько лет. Я толком и не помнил, что произошло в тот день. Но когда я увидел тысячи скелетов в пустом вымершем городе, эти сцены отпечатались в моей голове. Там я впервые узнал, что у меня была семья, любовь которой я так и не познал». На глазах дракона выступили слезы. Он отвернулся и шмыгнул носом. Шаман, понимающе, посмотрел на хранителя добра и начал перемешивать зелье. «Но помимо этого, я впервые ощутил, как во мне проснулось нечто ужасное. Я перестал контролировать свои действия. Казалось, что я был охвачен жаждой крови и гневом. Я чуть было не убил своего друга. Будто бы это был не я, а совершенно другое существо». «В нашем народе есть одна притча». Орк снял с костра большой казан и поднес его поближе к хранителю добра. Он обмакнул пальцы в непонятную жижу светло-серого цвета и аккуратно принялся обрабатывать раны дракона. «Однажды один молодой орк пришел за советом к шаману. Он пожаловался ему, что не может жить счастливо со своей семьей из-за гнева, который охватывал его в пылу битвы. Этот гнев вырывался наружу в самые безобидные моменты и приносил много горя его семье. Шаман выслушал молодого воина и поведал ему историю о двух волках, которые бьются внутри каждого живого существа. Белый волк – это все светлое, что скрыто в каждом из нас. Сострадание, милосердие, уважение, доброта. Черный же – все наши пороки. Гнев, ярость, злоба и равнодушие. И бьются они до тех пор, пока один из них не победит другого». Дракон задумался. «И кто же одерживает верх?» — спросил он. «Тот, кого кормит, ваше благодетельство», — улыбнулся шаман. Дракон улыбнулся в ответ и покачал головой в раздумьях. «Раны затянутся через несколько часов», — объяснил шаман и взял из темного угла юрты бубен с мешочком трав. «Пока их лучше не трогать. Вскоре будете готовы к битве, как дикий вепрь». «Нам нужно скорее подать сигнал уцелевшим войскам», — сказал дракон. «Чем быстрее мы выдвинемся к Эльдорасу, тем лучше. Но сигнальные огни разрушены. Гонцов нет. Я могу попросту не успеть облететь всех». «Не волнуйтесь, ваше добродетельство», — успокоил хранителя добра шаман и приоткрыл ширму юрты. «Мы сможем предупредить всех о наступлении гораздо быстрее. Пойдемте». С этими словами шаман вышел на мороз и медленно поплелся в сторону войска Грышнака. Хранитель добра с любопытством направился за ним. У заснеженного притока реки Эльдатур столпились тысячи орков. Было не протолкнуться. Все с ожиданием смотрели на старого шамана, который делал последние приготовления к ритуалу. «Что вы собираетесь делать?» – спросил Элендил, обнимая Мелианору. «Когда-то давно, во времена правления первого короля орков», – начал шаман, обмазав тотемы непонятной смесью. «Титаны Кроноса вторглись в наш мир. Сказания говорят, что когда первые души сгинули в пучине гнева великанов, убитых было так много, что река Эльдатур стала красной от крови. Течение понесло алые потоки во все уголки Единоземья, вплоть до дальних бухт и лиманов. Тогда первые правители Единоземья сплотились против общей угрозы и устремились к устью реки, где стоял Эльдарас, чтобы вместе дать отпор страшному врагу». Два дюжих орка поставили огромные тотемы. Дракон передал шаману бубен. Он кивнул и вылил ярко-красное зелье в реку. Смесь начала облаком медленно расползаться по воде. Шаман закрыл глаза и начал бормотать что-то несвязанное. Под удары бубна он медленно входил в транс. Все наблюдали, как старый орк начинает раскачиваться из стороны в сторону, будто бы волны реки. «Орит Матар, Барта Татура, Арат Кордат», — бормотал себе под нос старый шаман, все громче ударяя в бубен, продолжая извиваться в непонятных телодвижениях. Прошло несколько мгновений, и все заметили, как вода в реке начинает мерцать ярко-алым свечением, будто бы тысячи светлячков заполонили ее воды. Пятно было настолько ярким, что ослепило всех вокруг. Элендил крепче обнял Мелианору. Дракон с восхищением смотрел, как пятно обволакивает реку и устремляется в разные стороны потока. И устремилась кроваво-красная река по бурным притокам. И озарил ее свет тьму ночную. И был виден тот свет отовсюду. Из далеких Альбатринских гор, с дальних берегов владений Луминейля, тьму равнин Альтарских озарил тот свет. Осветило сияние берега речные, осветило чащи густые, осветило утесы и скалы мрачные, закрался алый свет на кручи снежные, а река все текла и текла, равнины и степи разрезая, текла, народы Единоземья созывая. Всюду, где текла река, рокот горнов раздавался. Всюду, где багрянец ее берега огибал, дух борьбы и надежды пробуждался. Казалось, сами боги с Ротодорского дворца эту реку увидали. Настолько ярок был свет ее во тьме ночной, настолько светлым был луч надежды в потоке ее. Земля за землей, город за городом, порт за портом эту реку лицезрели. И каждый, будь то орк, гном или эльф, силами и духом собирался. Жар борьбы и отваги в их сердцах разжигался. И вот, когда река коснулась залива, когда воды ее алые растеклись по Иларанской бухте, в каждой гавани замерцал яркий свет маяков. Узрев доселе невиданную картину, матрос дозорный в порту острова Шпирцар ударил в колокол, зажег сигнальный огонь и устремился вниз к гавани. Он спешил рассказать о происшествии командующему. Не обращая внимания на матросов, дозорный бежал мимо доков и готовых к бою трирем прямо к штабу. Чуть не поскользнувшись возле входа, матрос влетел в дом и тут же доложил. «Адмирал Валимор, река Эльдатур стала красной! Она светится!» «Не может быть!» Бородатый морской волк в темно-синем камзоле вскочил из-за стола, схватил подзорную трубу и посмотрел в окно. Матрос не обманул. Ярко-красные воды действительно растекались по заливу. «Спустя столько лет прадед оказался прав». «Сигнальный огонь зажгли?» «Да, капитан», — кивнул матрос. «Звони в колокол, Тадемар», — приказал адмирал и схватил с вешалки шляпу. «Время пришло. Экипажам приготовиться к отплытию. Подготовить баллисты. «Трюмы! Забить оружием до отказа!» «Есть!» — отчеканил матрос и был таков. Валимор потушил свечу, затянул огромный ремень и вышел на улицу. Он достал подзорную трубу и посмотрел по сторонам. В далеких гаванях флота орков, гномов и эльфов загорелись один за другим сигнальные маяки. Тадемар тем временем ударил в колокол. На улице повалили толпы матросов. Раздались рявканье капитанов. Бухта превратилась в один сплошной муравейник. Солдаты группами грузились на корабли. Адмирал посмотрел в сторону второго устья Эльдатура. «И стал красен в тот день Эльдатур. Кровью тысяч пеня волны. И созвал всех тогда Эльдатур, чтобы враг узрел дух непокорный». Процитировал сказание Валимор и поспешил к флагману. В ту ночь в единоземье проснулась надежда. В ту ночь каждый наполнился отвагой и доблестью великих предков. В ту ночь паруса кораблей наполнились ветром свободы, ветром отваги, единства и мужества. Флотилии разрезали волны и мчались на помощь Эльдорасу. Корабль за кораблем они стекались в огромную армаду. Вскоре весь океан стал похож на огромную стаю светлячков. На земле, словно следуя за путеводной нитью, собирались в единое войско армии с дальних рубежей. Орки, гномы, эльфы и люди стремились к месту славы великих предков, чтобы вместе разгромить врага и спасти родной мир. До битвы за судьбу Единоземья оставались считанные часы. Глава 8. Мируэль провожал ночью зубцабашни корольного помещения и смотрел за тем, как в лагере врага полным ходом шел пир. Солдаты пили, ели, горланили веселые песни и танцевали под незамысловатое треньканье лиры. Юноше казалось, будто бы все это было сделано на показ, чтобы жители Эльдораса окончательно пали духом. «Нет», — подумал Мируэль, стукнув кулаком по искореженному зубцу. «Нельзя сдаваться! Помощь обязательно придет!» Но верил ли он в эти слова? Мируэль так и не смог дать однозначного ответа. Эльдорас можно было брать голыми руками. Люди отчаялись. На улицах начались погромы. Никто не знал, что делать, сколько бы усилий ни прилагали Гилрой и Хеншур. Еды оставалось совсем немного. Город был обречен. Мируэль положил голову на зубец башни и закрыл глаза. Он все еще не мог простить себя, что ненавидел отца, что считал его жестоким и черствым человеком, Цербером во плоти. И не замечал настоящее чудовище, жившее рядом с ним все эти годы. Монстр, который подарил ему ласку и любовь, который читал ему сказки перед сном и рассказывал о хранителе добра. Все было так запутано. За что ему выпали все эти испытания? За что боги так мучают его душу? Вновь открылись еще не зажившие раны. Вновь рассудок охватили смятение и боль. Юноша не заметил, как кто-то коснулся его плеча. «Мируэль, ты как?» Он обернулся. Перед ним стоял Хеншур. Крепкий парень-великан был похож на ходячий труп. Кожа свисала с костей. Мешки под глазами напоминали темную бездну. Губы посинели. Одежда стала похожа на лохмотье. «Здравствуй, Хеншур», — кивнул Мируэль. Задира попытался улыбнуться, но не смог. Осада выжила из него все соки. «Как мама? Как Боттер и Алтвер?» Лицо здоровяка стало каменным. Он посмотрел на свои руки и на мгновение затих. «Да ничего. Устали сильно. Совсем сил нет», — продолжил Хеншур и уперся ладонями в холодные зубцы. «Мы немного поговорили, а потом я уложил их спать. так сладко заснули. Даже уходить не хотелось. Теперь, я думаю, у них все будет хорошо. Ты молодец, Хеншур. Мируэль похлопал однокурсника по спине. Тот усмехнулся и крепко обнял нашего героя. Мируэлю это показалось немного странным. Хеншур никогда не был таким добрым и учтивым. Видимо, осада действительно изменила всех. Мируэль, мне очень жаль, что все так вышло. Вздохнул здоровяк. Я даже не мог подумать, что твоя мама... Он запнулся на полуслове и посмотрел в глаза другу. Мируэль чувствовал, что Хеншур хочет сказать что-то важное, но никак не решается это сделать. Прости меня, Мируэль, за все. Наш герой впал в ступор. Хеншур? Только хотел было прояснить ситуацию Мируэль, как здоровяк запрыгнул на зубец башни и обернулся. Мируэль посмотрел на место, где стоял Хеншур. На снегу остались красные отпечатки ладоней. Наш герой побледнел и бросил испуганный взгляд на сокурсника. «Я не могу так больше», — выдавил Хеншур. Мируэль все понял. Он пытался выдавить из себя хоть крошечный слог, но слова застряли в горле, словно винная пробка. «Прощай, Мируэль». Юноша бросился к Хеншуру, схватил его за полушубок, но окровавленная ткань выскользнула из ладони. Здоровяк полетел вниз и упал на край темной бездны перед воротами. Мируэль бросился к краю зубца. От бездыханного тела сокурсника, словно горные ручейки, растекались теплые струйки крови, растапливая ярко-белый снег. Дрожь охватила Мируэля. Ему стало трудно дышать. Жгучие слезы потекли по щекам. Юноша упал на землю и еле слышно зарыдал. Он не мог кричать, не мог сказать ни слова. Все вокруг превратилось в сплошной ад. Вся его жизнь стала вдруг пустой и бессмысленной. Его душа окончательно разбилась о скалы отчаяния. «Мируэль! Мируэль!» раздался знакомый голос. Но Мируэль не хотел его слышать. Он был где-то далеко-далеко, в глубине своих мыслей, в глубине истерзанного ужасами войны разума. Гилрой поднялся на башню и тут же бросился к другу. «Что с тобой? Ты не видел Хеншура? Там весь город на ушах! Ищут его!» Гилрой вдруг запнулся. Он посмотрел на стекающие алые струйки и медленно подошел к зубцу башни. Волшебник посмотрел вниз и тяжело вздохнул. Гилрой отвернулся и присел рядом с отчаявшимся юношей. «Когда же все это кончится?» прошептал Мируэль сквозь слезы, кусая рукав. «Я не могу так больше. Неужели богам все равно? Почему они это допускают? Мы все здесь умрем. Один за одним. Я ведь даже не успею попрощаться с дядей Элендилом, увидеть тетю Мелианору, съездить к ним в Лориэль. Во что бы превратились? Кем мы стали?» Гилрой не знал, что ответить. Он хотел почувствовать то, что сейчас терзало его юного друга. Но как бы он ни старался, внутри была лишь пустота. Мак не знал, что ему делать. Он чувствовал себя беспомощным. Прямо как в тот момент в Эльдорасе. Видя, как погибают его друзья, чувствуя, как Танатос забирает его душу в царство Аида. Все, что он мог сделать, это быть рядом. Быть рядом с тем, от кого отвернулись все. От того, кто потерял всех, кем дорожил. Гилруй обнял холодными руками отчаявшегося юношу, снял шляпу и посмотрел вверх. Небо наполнялось ярко-рыжими каплями рассвета. Ему хотелось почувствовать тепло солнца, ощутить на коже мягкие прикосновения лучей. Но он не мог. Не мог почувствовать себя живым. Маг продолжил смотреть на то, как Гелиос на своей колеснице поднимает солнечный диск. Что-то спокойное было в этом зрелище. Он посмотрел на реку Эльдатур и сначала не поверил своим глазам. Ее воды стали красными, словно кровь. «Смотрите! Эльдатур стал красным!» Раздавались потрясенные голоса дозорных. «Мируэль! Мируэль! Смотри!» Волшебник принялся тормошить юношу. Последний неохотно встал с места и присмотрелся. Сказать, что увиденное поразило Мируэля до кончиков костей, значит ничего не сказать. Он видел, как солдаты армии осаждавших начинают суетиться и сбегаться к мерцающим алым сиянием реке. Внезапное затмение заставило его встрепенуться. На фоне солнечного диска появилась огромная фигура, похожая на гигантский вытянутый шар. По бокам монстра крутились 6 массивных винтов. Снизу виднелась гигантская гондола и бронированные боевые отделения, ощетинившиеся вереницей пушек и кулеврин. Сверху находились укрепленные пункты с мушкетерами. Внизу корпуса исполина виднелись 2 широких прямоугольных отверстия. На стенах наступило удивленное молчание. Это был огромный дирижабль гномов, разгонявший облака, словно косяки мелких рыбешек. За ним, словно свита, на холме появился силуэт огромного войска. Всадники на бизонах, зеленокожие рубаки с топорами, паровые танки, мушкетеры, серпоносные колесницы, всадники на белоснежных конях, лучники в золотой броне, копейщики, закованные в латы мечники. Все стройными колоннами вышли на поле брани. Оба друга переглянулись и засмеялись от восторга. Мируэль не смог сдержать радости и побежал было в город, чтобы сообщить всем радостную новость. Как вдруг еще более потрясающее зрелище возбудило в его душе пожар надежды. На горизонте, сквозь ковер из дрейфующих льдин, пронзая носами волны, в бухту мчались сотни кораблей, паруса которых игриво пузырились на попутном северном ветре. Тысячи огней зажглись на судах. Пламя осветило темную морскую гладь, будто сама Гера освещала им путь. Триремы, дракары, галеры, фрегаты, прикрывая неповоротливые баржи с пехотой и паровыми танками, на полных парусах мчались в сторону Эльдорасской бухты. Мируэль посмотрел на Гилруя. Тот засмеялся и крепко обнял юношу. «Повоюем еще!» Засмеялся старик, наблюдая, как на улицах скапливается народ. Мируэль вскочил на зубцы башни и во все горло с неподдельным восторгом прокричал. «Люди! Хранитель добра вернулся! Мы выстояли!» Эльдорас ответил дружным и радостным возгласом. Народ потихоньку выходил из домов, присоединялся к всеобщему ликованию. Они дождались. Они выдержали. Они смогли. Впервые за тяжелые дни осады над столицей королевства людей взошло солнце надежды. Но расслабляться было еще рано. Главное сражение еще было впереди. Хранитель добра, Элендил, Грышнак, предводитель восточной погранзаставы Альбатрин и полководец эльфийского княжества Лиенториан смотрели, как воинство Тейноруса собирается в боевые порядки. Ощетинившиеся копьями и мечами тяжелые пехотинцы, кавалерия, анагры, баллисты, огромное войско было готово вступить в решающую схватку за судьбу Единоземья. Паровые танки громыхали двигателями, мушкетеры забирались в бронированные повозки. Орки били топорами по щитам, стучали копьями и раззадоривали бизонов. Эльфы успокаивали своих лошадей, а люди снимали с серпов колесниц походные чехлы. «Господин Альбатрин», — обратился к человеку дракон. Усатый мужчина передал поводья возничему, снял шлем и подошел к хранителю добра. «Ваше благодетельство», — учтиво поклонился дракону-полководец и посмотрел на войско. «Войны построены и ждут наших приказаний». «Хорошо», — кивнул дракон. «Вы помните план?» «Да», — ответил Линториан. «Мы отвлекаем на себя внимание врага, пока баржи адмирала Арнора не достигнут берега и войска не закрепятся в городе. Затем танки вклиниваются в оборону. Мы с Грышнаком бьем по флангам и при поддержке с воздуха тесним противника к стенам. Берем в клещи и добиваем». «Про генерала Тапфера не забывайте», — усмехнулся Альбатрин, указав на дирижабль. «Йо, махина, на мой какую службу сослужит еще?» «Что ж, друзья, я рад сегодня сражаться вместе с вами плечом к плечу», — сказал Грышнак. «Пусть Афина дарует нам доблесть и отвагу в смертельном бою». Все полководцы скрестили оружие. Элендил вытащил клинок из ножен и присоединился к командующим. Все опустили мечи и посмотрели на дракона. «Ваше благодетельство», — обратился к дракону Грышнак и посмотрел на боевые порядки армии Тейноруса. «Войны ждут ваших слов. Мы пойдем за тобой хоть в сердце Тартара», — сказал Элендил. Дракон кивнул и вышел перед войском. Он чувствовал взгляд каждого из воинов, пришедших с далеких земель. Чувствовал страх и волнение каждого гнома, каждого орка, каждого эльфа, каждого человека, что вышел в этот час на поле брани. Многих он видел, возможно, в последний раз. «Воины! Доблестные защитники Единоземья!» Эхом раздалась речь хранителя добра. В тот момент казалось, что даже морозный ветер не посмел прервать слова защитника слабых и отчаявшихся. «Когда-то давно, во времена, которые уже не вспомнят даже самые старые мужи, здесь, на этой земле, ваши великие предки дали бой силе, которую не могли остановить даже боги. Многие из них отдали свои жизни за то, чтобы мы могли радоваться каждому новому рассвету и со спокойной душой провожать Гелиоса, уносящего за собой солнце. Здесь, на этой земле, давным-давно погиб мой предшественник. Он пал, утопая в крови за то, чтобы мы могли любить, смеяться, плакать, грустить, жить. Благодаря его жертве выжила моя мать, которая подарила жизнь мне. Выжили те, кто подарил жизнь вашим дедам и отцам. За эти страшные дни многие из вас потеряли самое дорогое – честь, семью, гордость, родной дом, мирное небо над головой. Но не смейте отчаиваться, ведь я вижу вас, вижу в каждом из вас решимость и доблесть ваших дедов. Вижу храбрость и отвагу ваших прадедов. И я призываю вас, воины Единоземья, вспомнить сегодня ваше великое прошлое, чтобы вместе мы все единым ударом вырвали из цепких лап мрака наше светлое будущее. Я спрашиваю вас, защитники Единоземья, вы готовы спасти ваше будущее?» Огромное воинство, собравшееся по зову Эльдатура со всех уголков Единоземья, ответило громким воинственным кличем. Этот клич, казалось, пошатнул горные цепи. Задрожали скалы от громогласного вопля тысяч доблестных воинов. Всколыхнул тот возглас отваги моря бурные. Разорвал небеса лучезарные. растопила тепло тысяч отважных сердец зимнюю стужу. Забагрилась в каждом ярость праведная, и казалось, не сломить никому было воинство единое. «В бой, защитники единоземья!» — прокричал хранитель добра и поднялся в воздух. «За мной!» С этими словами дракон, сверкая золотыми доспехами на лучах рассвета, устремился вперед. Военачальники отдали приказ. Рев горнов пронесся по заснеженным степям Эльдатура. Элендил обхватил двумя руками клинок и вместе с огромным войском ринулся в бой. Топот тысяч сапог, копыт и грохот колес танков заволокли поле битвы. Огромный дирижабль также медленно поплыл вперед, чтобы сравнять с землей колоссальную метательную машину. Войско разделилось и на всех парах устремилось на фланги. Ощетинившаяся стеной щитов вражеская пехота пришла в движение и выставила вперед сарисы. Кавалерия, вспенивая снег, галопом ринулась в обход копейщиков. Зеленокожие вояки на турах и облаченные в броню эльфы на бурых лошадях размахивали топорами и мечами, все подгоняя резвых рысаков. Но не успели копейщики приготовиться к удару кавалерии, как вдруг лавина всадников расступилась, и горизонт вдруг засверкал залпами сотен орудий гномов. Грохот оглушил солдат. Засвистела картечь. Ядра разрывали землю. Заработала артиллерия людей, эльфов и орков. Засвистели стрелы баллист. Огненные ядра анагров разрывались в рядах врагов. На снег полетели ошметы конечностей и окровавленного мяса. Изуродованные тела пехотинцев Тейноруса ковром устилали многострадальную землю. Люди превратились в факелы и падали на снег в надежде сбить пламя. Струйки крови растопили снег. Не успела пехота оправиться от обстрела, как во фланг черной массы, закованной в броню тяжелой пехоты, с воинственным кличем врезалась кавалерия. Бизоны и кони втаптывали опешивших воинов в грязь. Колесницы с острыми, словно когти Бьорна, серпами превращали порядки в бесформенные ошметки. Но пехота быстро пришла в себя и дала отпор. Наконечники копий сарис покрылись слоем красной флегмы. Раненые и убитые падали в снег, захлебываясь в крови. Раненые лошади и туры с ревом боли вспенивали телами землю. Сталь налетала на сталь, щиты на щиты. Грохот мушкетов заглушал яростные вопли. В гуще боя Грышнак рубил свои огромные секиры одного за другим. Лиенториен с белоснежного коня отбивался от копейщиков и мечников. Завязалась нешуточная сеча. Земля стала красной от крови сотен трупов. Среди гигантской толпы было не разобрать, где кто. В кучу смешались эльфы, орки, люди. Лишь покрытые копотью и кровью паровые танки гномов, огрызаясь залпами мушкетов и пушек, выделялись среди моря копий, клинков и топоров. Крики, стоны раненых, хрипы умиравших, безумные вопли ярости. Все слилось в сплошную какофонию звуков. Видя, как к острию атаки подбирается все больше солдат объединенного войска, Быстросмерть с тревогой обратился к Тейнорусу. «Господин, они скоро сомнут наши фланги. Люди еле держатся. Нам не сдержать их натиска. Заряжайте Тартарос, остолопы!» — приказал маг, достав из сумки книгу заклинаний. «Не будем пока выкладывать все козыри, Быстросмерть. Нам нужно уничтожить артиллерию. А что делать с этой штуковиной?» Темный дракон указал на огромный летающий шар. Тейнорус посмотрел на дирижабль гномов и недовольно поморщился. «Эта машина должна сгореть дотла. Не подведи меня, Быстросмерть. Слушаюсь, отец». Темный дракон учтиво поклонился, расправил крылья и устремился в сторону дирижабля. «Курс на позиции вражеской артиллерии!» — приказал генерал Тапфер, посмотрев через подзорную трубу на саиту вокруг исполинской машины с направляющими. «Есть, генерал!» — ответил Антар и повернул штурвал вправо. Дирижабль медленно развернулся и устремился к Тартарусу. Все попытки лучников и артиллеристов Тейноруса сбить летающего исполина не увенчались успехом. Стрелы просто не долетали до него. Тапфер был уверен в успехе. До цели оставалось совсем немного. «Алтар!» — обратился генерал к штурману. Сколько до цели? До цели 2000 взмахов, капитан! Доложил гном. Приготовить бомбы к сбросу! Приказал генерал Тапфер. Есть! Отчеканил штурман и поспешил по лестнице в фюзеляж дирижабля. И вот, когда Алтор уже почти залез по лестнице, в кабину пилота ворвался Быстросмерть. Он выбил дверь и тут же выкинул из кабины техника. Появление темного дракона в броне застало команду врасплох. Один из офицеров выхватил пистолет и собрался было выстрелить, но дракон сбил его с ног и тут же вонзил острые когти в грудь гнома. Тот выронил оружие и упал, обливаясь кровью. Быстросмерть тут же напал на генерала и отсек ему руку мощным ударом когтей. Тапфер истошно закричал, схватился за кровавленную культю и повалился на пол, корчась от нестерпимой боли. Темный дракон уже собирался закончить начатое, как вдруг он услышал громкий залп. Быстросмерть инстинктивно пригнулся. Ему повезло. Пуля прошла совсем близко с головой. Дракон обернулся. Его глаза наполнились яростью. Антар отбросил пистолет и попятился назад, пытаясь найти хоть что-нибудь для защиты. Быстросмерть зарычал. Его глаза засверкали гневом. Он подошел к гному, схватил его за горло и приготовился нанести смертельный удар. Антар зажмурился и приготовился к худшему. Дракона переполняла жажда ярости. Но что-то останавливало его. Какое-то непонятное чувство, давно забытое и закопанное вглубь души, внезапно вырвалось наружу и заставило его замереть. Но пауза продолжалась недолго. В этот момент в кабине оказался хранитель добра и нанес удар лезвием в поясницу Быстросмерта. Темный дракон закричал и схватился за кровоточащую рану. От тяжелого увечья спасла только крепкая броня. Рыжеглазый дракон обернулся и оскалился. Хранитель добра посмотрел на раненого гнома. Тот тут же все понял и побежал к бомболюку. Быстросмерть погнался за ним, но дракон тут же остановил его. Лезвие прошло по касательной и рассекло морду темного дракона. Тот закричал, схватился лапой за рану и тут же отпрянул назад. «Антар! Сбрасывай бомбы!» – воскликнул дракон. «Я его задержу!» Гном заторопился к рычагу в центре дирижабля. Темный дракон яростно завопил и кинулся на хранителя добра. Когти со скрежетом прошли по нагруднику. Дракон откинул Быстросмерть ударом лапы и нанес рубящий удар по касательной. Лезвие слегка задело наплечник и отскочило в сторону. Быстросмерть тут же увернулся и ударил дракона по голове. Наш герой на мгновение замешкался, и Быстросмерть тут же сделал подсечку хвостом. Хранитель добра упал. Не успела направиться, как тут же чудом успел подставить наручи под удар когтистой пятерни противника. Дракон оттолкнул Быстросмерть ударом лапы и вскочил на ноги. Битва продолжилась. Антар слышал, как дерутся два дракона, и понимал – время на исходе. Он подбежал к рычагу, и что из силы потянул его. Люк раскрылся. Внизу, сквозь белоснежные облака, виднелась машина смерти. Вокруг Тартареса скопилась куча солдат, которые уже загружали последние снаряды и готовились стрелять. Гном хотел было потянуть за рычаг, но тут он почувствовал резкую боль в ноге. Антар расступился и упал на деревянные доски. Пламя Быстросмерта прожигало в мягкие ткани. Дракон тут же ударил его по морде. Лезвие разрезало нащечник, разорвало губы и выбило несколько клыков. Из пасти хлынула горячая кровь. Быстросмерть закричал, схватился за рану и отпрянул назад. «Антар! Сбрасывай бомбы!» Воскликнул дракон и бросился на Быстросмерта. Гном, не мешкая ни секунды, превозмогая дикую боль, поднялся на ноги и схватился за рычаг. «Это за Бувара». Антар собрал остатки сил и потянул его на себя. Бомболюки раскрылись, и смертельный груз со свистом устремился к земле. Через несколько мгновений гнома ослепили яркие вспышки взрывов, затмившие свет солнца. Земля задрожала. Грохот, казалось, был слышен даже на дальних островах. Огненный стол вперемешку с осколками, обломками, камнями, землей и снегом взмыл в небо. Позиции артиллеристов Тейноруса превратились в ад. Столпы пламени поглотили заснеженный лагерь и уничтожили всю артиллерию. Тартарос разлетелся в щепки. Те, кто не сгинул в пламени сразу, превратились в живые факелы и с истошными воплями катались по снегу, пытаясь сбить пламя. От артиллерии не осталось и следа. Дирижабль тряхнуло. Быстросмерть потерял равновесие и не смог нанести жестокий удар. Темный дракон упал на металлическую балку и ударился головой. Тут же на него с грохотом упали тяжелые цепи. Дракон попытался встать, но у него ничего не получилось. Ослепленный бессильной злобой, он посмотрел вперед и увидел, как хранитель добра берет на руки раненого Антара и собирается улетать. «Я отомщу за своих братьев!» Яростно завопил Быстросмерть и выпустил поток рыжего огненного дыхания в сторону хранителя добра. Дракон вовремя среагировал и закрыл телом гнома. Пламя попало в баллоны с газом. Быстросмерть слишком поздно успел осознать свою ошибку. Дирижабль потряс чудовищный взрыв. Тряхнуло так, что это почувствовал даже капитан. Металлические балки вместе взрыва разворотило в щепки. Пламя охватило обшивку и стремительно превращало исполин в жерло вулкана. От жара дракон начал терять сознание. Дым закрадывался в легкие. Огромная, объятая пламенем махина устремилась вниз. Дракон понял, нельзя терять ни секунды. Он вскочил на лапы и побежал в сторону бомболюка. Шаг. Два. Три. Мгновение кажется вечностью. Взрывы. Пламя. Жар. Треск разваливающегося металла. Еще шаг. Четвертый. Пятый. Дракон хватает орущего от страха и боли Антара. Шестой. Седьмой. Земля все ближе. От дыма становится нечем дышать. Огонь застилает взор. Жара такая, что дракону кажется, будто бы его окунули в пламя Тартара. Восемь шагов. Девять. Десять. От обшивки ничего не осталось. Двигатели взрываются. Дирижабль неумолимо несется к земле. Дракон сделал шаг. Впереди бомболюк. Прыжок! Доли секунды, и оба оказываются над позициями артиллерии Тейноруса. Дракон расправил крылья и в последний момент успел увернуться от раскаленных обломков. Среди горящих ошметков ткани и железа они увидели гнома, который отчаянно пытался расправить стропы парашюта. Он был на волосок от гибели. «Это генерал Тапфер!» – воскликнул Антар. «У него стропы запутались! Держись, Антар!» Сказал дракон и устремился на помощь генералу. Тапфер видел, как огненное чрево под ним становится все больше и больше. Стропы парашюта все никак не хотели распутываться. Гном почувствовал сильный жар. Тапфер посмотрел наверх и ужаснулся. Объятые пламенем останки чудо-гномовской мысли неумолимо неслись к земле. Он понял. Это конец. Даже если он не разобьется при падении, ему не успеть отбежать от обломков. 30 метров. 15. 5. Тапфер уже думал прощаться с жизнью. Но в последний момент его подхватил хранитель добра. Через мгновение огромный горящий остов рухнул на землю. Взрыв был такой силы, что пламя, казалось, достало до небес. Земля задрожала. Ударная волна повалила на землю солдат. Хвост задел караульное помещение и разнес одну из башен в щепки. Объятые пламенем выжившие артиллеристы в панике бросились на утек. Остатки артиллерии сгинули в чудовищном взрыве. На месте остались только обуглившиеся остатки шатров, анагров и каркас сгоревшего дирижабля. Дракон держал Антара что из сил. Они летели над полем битвы, покрытым сажей, копотью и кровью. Всюду лежали убитые, раненые. Воины дрались не на жизнь, а на смерть. Битва и не думала утихать. Несмотря на уничтоженную артиллерию, воины Тейноруса дрались как звери и даже не думали уступать союзным войскам. Дракон мягко опустился рядом с артиллеристами гномов и положил Антара и Тапфера рядом с оперативным штабом. «Это что? Все, кто выжил?» Ужаснулись артиллеристы. Хранитель добра кивнул. «Ваше благодетельство!» Простонал Антар и упал на землю. Дракон быстро подбежал к нему и приложил лапу к ожогу. Яркий свет полился из ладони. «Похоже, у нас получилось. Теперь-то из кольца им не выбраться. Если только адмирал Валимор подоспеет вовремя. Сказал дракон и посмотрел на бухту Эльдораса, где в этот момент разгоралась огромная Навмахия. Пока наземные войска теснили врага к стенам, флот четырех королевств стремился как можно скорее прорвать морскую блокаду и высадить десант. Адмиралы Валимор, Дорутар и Кельенор повели свои армады клином, чтобы разбить вражеский строй и тем самым дать проход десантным баржам. Гребцы Трирем налегали на весла, орки на дракарах хватали топоры, дубины и готовились к абордажу, раззадоривая себя ударами барабанов. Эльфийские лучники на галерах готовили стрелометы, матросы на гномьих фрегатах заряжали картечь и цепные ядра. Адмирал Валимор поднялся на воронье гнездо фок-мачты, достал подзорную трубу и посмотрел на порядки противника. Триремы с поднятыми флагами, на которых мозолил глаза рисунок с красным посохом, разворачивались и готовились встречать флотилию Союза. В это время фрегаты гномов разворачивались бортами и готовились к стрельбе из орудий. «Штурман!» Валимор убрал подзорную трубу и быстро спустился вниз. Усатый морской волк тут же подбежал к адмиралу, выпрямился и отчеканил. «Жду приказаний, капитан!» «Отдать приказ экипаж к бою!» Спокойно ответил адмирал Валимор. «После того, как гномы откроют огонь, мы идем на таран. Баржи защищать любой ценой. Тесним врага краям бухты, как клин. Надеюсь, совместные учения не прошли даром». «Есть!» Ответил штурман и прокричал. «Экипаж к бою!» Он схватил сигнальные флажки и начал передавать сообщения. На кораблях тут же началась суматоха. Солдаты хватали сабли, топоры, мечи, щиты. Артиллеристы готовились стрелять. На дракарах орков загрохотали барабаны. Воины били в щиты. Гребцы все сильнее и сильнее налегали на весла. Эльфы на галерах натягивали тетивы луков и готовили корвусы, абордажные мостики. Гномы на фрегатах и корветах готовили пальники, заряжали пистоли, мушкеты, хватали абордажные топоры и кортики. Армада вражеских кораблей под черным флагом с ярко-красным посохом разворачивалась в сторону флотилии Союза. «Ну, ребята!» – прокричал Валимор, передав штурвал и выхватив из ножен абордажную саблю. «Ветер с нами! Весла целы! А большего и не надо! Отправим ублюдков на корм Харибде! За единоземье!» Ему ответили дружным кличем. Матросы налегли на весла. Солдаты приготовились к абордажу. Все ближе и ближе друг к другу суда. Видит Валимор, показала Трирема борт. «Надо таранить!» Промелькнула мысль. «А ну, навались! И раз! И раз!» Кричат матросы. Все быстрее и быстрее разгоняются Триремы. Флагман мчится вперед, словно дельфин. Все ближе и ближе борта кораблей. И вот, когда до бортов осаждавших оставались считанные метры, адмирал приказал. «Суши весла! Держись!» Матросы тут же спрятали весла. Солдаты схватились за канаты. В ту же секунду Трирема с огромной скоростью врезалась в борт корабля. Таран спорол днище, словно нож. Треск дерева потряс воды бухты. От удара моряки Тайноруса попадали на палубу. Кто-то с плеском плюхнулся в воду. За флагманом еще несколько трирем протаранили сюда неприятеля. Внутрь хлынула вода. Гребцы в панике бросались за борт. Несколько кораблей тут же пошло ко дну. Воины барахтались в воде, тщетно пытаясь зацепиться за обломки. Адмирал Валимор приказал. «Опустить корвусы!» Абордажные мосты с грохотом пробили палубы вражеских кораблей. «На абордаж!» воскликнул адмирал, выхватил саблю и ринулся в бой. Матросы тут же последовали его примеру. Лязг мечей, сабель и топоров охватил бухту Эльдораса. Палубы кораблей и соленые морские воды окрасились кровью. Корабли погружались в морские пучины, разламывались пополам от ударов таранов, вспыхивали словно факелы от огненных стрел баллист и ядер катапульт. Звенели сабли, топоры, свистели стрелы. Пушки фрегатов разносили вражеские корабли на ошметки. От грохота залпов мушкетов и фальконетов можно было оглохнуть. На палубы падали отрубленные руки, ноги, окровавленные изрубленные тела уходили на дно в холодные руки Посейдона. Трупы плавали между весел. Все крики слились в один сплошной гвалт. Адмирал Валимор перепрыгнул на борт очередного судна и вступил в схватку с дюжим матросом. От лезвий полетели искры. Лязг сабель сводил с ума. Удар. Блок. Удар. Блок. Прыжок. Уворот. В адском танце смерти пляшут оба. А вокруг смерть и кровь. Триремы таранят борта. Орки с дракаров бросаются на абордаж. Галеры поливают неприятеля шквалом стрел. Фрегаты огрызаются пушечным огнем. Вспышки орудий и мушкетов разрывают воздух. От трупов уже некуда ступить. Доски палуб пропитаны кровью. Но бьются союзники и братья против врага. Шаг за шагом теснят они их к краю. Но нет прохода баржам. В бухте все еще стоят шипы с обломками старых кораблей. Мируэль, наблюдая за поединком с берега, не мог остаться безучастным. Он должен был дать кораблям пройти. От этого зависела судьба города. «Гилрой!» Он обратился к магу. «Нам нужно помочь им!» «Как?» С недоумением покосился на друга волшебник. «Убрать шипы!» Объяснил Мируэль. Юноша потянул рычаг. Никакого результата не последовало. «Проклятие! Наверное, цепи соскочили! Скорее, со мной!» «Нет, Мируэль!» Остановил юношу Гилрой. «Я пойду один. С магией я управлюсь быстрее. А ты оставайся тут. Потянешь за рычаг, как только я закончу с ремонтом. Увидишь синее пламя — открывай. Понял?» «Да. Хорошо». Согласился наш герой и остался на башне. «Они у правой скалы с красной точкой. Удачи». Гилрой кивнул и устремился на выручку. Тем временем сражение дошло до своего апогея. Трупов в заливе было столько, что корабли, казалось, плавали в крови. Обломки судов торчали из воды, словно скалы. Небо заволок пороховой дым. Изорванные паруса болтались на воде, словно медузы. Как только маг подоспел к берегу, он помог выбраться нескольким матросам и принялся искать скалу с красной точкой. «Быстрее, быстрее, старый! Ну же!» торопил себя Гилрой. И вот, чудо! Нашлась та самая скала! Гилрой взмахнул посохом, и перед ним тут же выстроилась дорожка из кусков обшивки, мачт и досок. Мак улыбнулся и заторопился в сторону скалы, стараясь не упасть в воду. Один корабль миновал Гилрой. Два. Три. И вот, когда до скалы оставалось совсем немного, кто-то рубанул его по сухожилию. Мак не почувствовал боли, но не удержался и упал на палубу. Дорожка из досок тут же рухнула вниз. «Куда это мы так торопимся, а?» Раздался чей-то смех. Гилрой увидел перед лицом чьи-то высокие черные ботфорты. Он поднял взгляд и увидел мужчину с ухоженными усами, в темно-синем камзоле с золотыми вензелями и морской фуражке. «Ого! Да это же сам господин Гилрой! Как после беспробудного сна? Спину не ломит? Да куда ж мне мертвому жаловаться?» Усмехнулся маг и хотел был поднять посох, как незнакомец наступил на него и замотал головой. «Не, так не пойдет!» Незнакомец наставил на мага саблю. «Ну-ка, отойдите!» «Кто ты?» Гилрой поднялся с палубы и медленно попятился назад. «Я адмирал Тирен», представился моряк и снял шляпу. «Приятно познакомиться, такая честь для меня!» «Ты чего же низко ты пал?» С отвращением промолвил Гилрой. «Плавал с самим Кулилем Непоколебимым. А теперь служишь какому-то старикашке с палочкой?» «Кто бы говорил!» Прыснул смехом адмирал. «После плавания я остался совершенно неудел. И так бы ведь и влачил свое жалкое существование, скитаясь по подворотням. Если бы не он, я стал адмиралом огромного флота. Деньги посыпались реками. Я от такой щедрости и мечтать не мог. Скоро я стану единственным властелином морей и займу место самого Посейдона. Но это все потом. А сперва... Тирен потянулся к посоху Гилруя. Мы возьмем небольшой трофей. А старшим грубить нехорошо. Раздался чей-то голос позади. Тирен обернулся и увидел адмирала Валимура. Тот схватил из ножен кутлас и накинулся на предателя. Тирен еле успел подставить саблю под удар. Лязгнула сталь. Делайте свое дело, а я попробую выиграть время. Гилрой кивнул, схватил посох и начал бормотать заклинание. А тем временем два морских волка схлестнулись в битве не на жизнь, а на смерть. Среди объятой жаром битвы бухты. «Господин Тейнорус!» Быстросмерть кинулся помогать магу. Волшебник поднялся с земли, надел шляпу и вытер кровь с лица. «Наши войска тесняют к стенам. Флот еще держится. Но против такого натиска им не выдержать». «Значит, пришло время для главного козыря. Не хотел я рушить этот город. Но ничего. Мы построим новый, еще лучше прежнего», — сказал Тейнорус и поднял посох вверх. Он сконцентрировал все свои силы. Вокруг, казалось, замерло все, даже крошечные крупицы снега. Его глаза засветились ярко-красным. Кристалл на конце посоха стал мерцать, словно маяк. Под кожей медленно поползли светящиеся алые струйки. Плащ заметался из стороны в сторону. Быстросмерть испугался и слегка попятился назад. Маг замахнулся и ударил посохом в землю. «Пусть восстанут те, кто был забыт! Пусть проснутся те, кто был забвению предан! Пусть заплатит мир за бесчестие свое! Пусть Камтра все прогнившее разрушит!» В гуще битвы Элендил почувствовал, как земля под ногами затряслась. Люди в Эльдорасе с ужасом наблюдали, как в центре города разверзлась мостовая, как дома и храмы превращались в груду развалин. Красные трещины поползли по улицам. Казалось, сам Кронос вырывался из тьмы Тартара. Но это было только начало. Вскоре в центре столицы из земли выросла огромная башня, верхушка которой вспыхнула алым. Люди в панике бросились прочь. Все в ужасе смотрели на страшное зрелище. Тейнорус оторвался от земли и стал медленно подниматься к верхушке. «Господин...» Не мог поверить своим глазам рыжеглазый дракон. «Не подпускай ко мне никого, Быстросмерть», — ответил искаженным голосом маг. Приспешник Тейноруса вздрогнул. «Скоро этот мир падет к нашим ногам». Дракон с ужасом услышал, как Эльдорас в считанные минуты огласили крики сотен горожан. Огромная башня внушала ужас. «Пресвятая Гера», — пробормотал эльф. «Что это такое?» «Я не знаю», — ответил Грышнак. Сражавшиеся замерли в ожидании. Тем временем Тейнорус достиг вершины гигантского каменного сооружения и громогласно приказал: «Восстаньте, проклятые забвением! Избавьте этот мир от сорняков равнодушия! Я призываю вас! Восстаньте из своих могил!» Элендил испуганно огляделся по сторонам. Он почувствовал, как земля под ногами пенится и трескается на тысячи крошечных осколков. Эльф в страхе попятился назад. Грышнак и Льенториен приказали войскам отходить. «Назад! Всем назад!» — кричали полководцы. Но отходить было некуда. Из земли по всей Кельтерийской равнине поднимались десятки тысяч скелетов воинов, давно сгинувших в бою. Их глаза горели ярко-красным огнем жажды отомщения, воздаяния за то, что их потомки обрекли их на бесчестие. Скелеты орков, гномов, эльфов, людей, бизонов, лошадей, драконов поднимались из могил, ведомые лишь одной целью – уничтожить всех, кто предал их забвению. Элендил понял – битва еще только начиналась. Не успели союзники перевести дух, как мертвецы тут же ринулись в атаку. Вновь продолжилась страшная сеча. Вновь полились реки крови. Теперь уже в бедственном положении оказались победители. Мертвецам была чужда боль. Они не знали усталости. Они хладнокровно вонзали свои клинки и копья в плоть воинов Союза, невзирая на страшные удары секир, мечей и стрелы. «Его нужно остановить!» — сказал Хранитель Добра, разрезав лезвием скелета орка пополам. «Иначе нам всем конец! Он поднимается к башне!» Элендил указал на силуэт мага. Дракон понял. Нельзя терять ни минуты. Он расправил крылья, сбил ударом хвоста нескольких скелетов и готовился было взлететь, как вдруг эльф остановил его. «Стой! Я с тобой!» «Элендил, нет!» — возразил дракон. «Ты дал обещание Мелианоре! Там слишком опасно!» «Не опаснее, чем рядом с Афродитой!» — усмехнулся эльф. «Я обязан тебе жизнью, Хладокрыл. Позволь мне отплатить тебе сполна». Дракон посмотрел на эльфа, затем вновь на башню. Хранителя Добра не покидало плохое предчувствие, но сомнение тут же испарилось. «Положим этому конец. Вместе!» — улыбнулся Хладокрыл и подал руку Элендилу. Тот засмеялся в ответ, выхватил меч и пожал лапу дракона. Эльф тут же вскочил на спину Хранителя Добра, и они вместе устремились к вершине башни. Адмирал Валимор и Тирен рубились без передышки. Лязг сабель сводил с ума. Оба тяжело дышали. Дым закрадывался в легкие и разъедал глаза. Наступает то один, то другой. В бухте творится настоящий ад. Канонада пушек сводит с ума. Тирен отступил на сломанную мачту и заторопился на другой корабль. Валимор последовал за ним. Не успел он соскочить на палубу, как на него накинулся рассвирепевший боцман. Он размахивал топором и намеревался порубить адмирала на кусочки. Он взмахнул секирой, но промазал. Лезвие прошло рядом с плечом адмирала. Валимор тут же столкнул солдата в воду. Но не успел он перевести дух, как тут же Тирен нанес колющий удар. Валимор потерял равновесие и чудом зацепился руками за парус упавшей мачты. На лице бородатого адмирала сверкнула дьявольская улыбка. Он замахал саблей в попытке отрубить Валимору пальцы. Адмирал не стал терять ни секунды. Он раскачался и прыгнул на весла. Чудом удержавшись на ногах, он быстро вскарабкался наверх и был вновь готов сражаться. Вновь полетела сталь на сталь. Колотится сердце капитанов. Пот застилает глаза. Вокруг бьются матросы и солдаты. Тонут корабли. Сверкают залпы пушек. А два капитана все бьются и бьются, словно не замечая хаоса вокруг. Тирен оттолкнул Валимор ногой. Адмирал ударился спиной о мачту корабля, застрявшего на шипах. Не успел он перевести дух, как Тирен нанес укол. Повезло. Сабля лишь распорола камзол и застряла в мачте. Валимор успел отскочить и намеревался уже нанести страшный рубящий удар, как вдруг что-то сбило его с ног, и его грудь пронзила жгучая боль. Адмирал вскрикнул и упал на палубу. Сабля выпала у него из руки. Кровь окатила доски. «Да!» — улыбнулся Тирен и наставил саблю на адмирала. «Вот ведь как бывает! Неужели стоит умереть за все это? За этот мир, в котором царит равнодушие, а вчерашних героев забывают как ненужный мусор. Еще не поздно, адмирал Валимор». «Разве дело в славе?» — спросил адмирал. «Разве мы совершаем добрые поступки только потому, что хотим стать почитаемыми как боги Ротодора? Нет. Мы это делаем просто потому, что желаем остаться людьми. Чтобы каждый день не биться насмерть с волнами совести. И пусть меня, как и тысячи других матросов, забудут. Наши имена не появятся на страницах книг. Наш подвиг будут чтить те, кто родятся в грядущие дни. Гилрой пробормотал какое-то заклинание, и в его костлявой руке зажглось синее пламя. Мируэль увидел сигнал и тут же потянул за рычаг. Шипы дрогнули. Огромные конструкции начали опускаться вниз, утягивая за собой разбившиеся корабли. Тирен увидел, как разламываются палубы, как разлетаются щепки от каркасов, как падают охваченные пламенем мачты. Матросы прыгали с палуб в надежде спастись. Адмирал попытался сбежать, как вдруг он замер от ужаса. Что-то не давало ему двинуться с места. Тирен посмотрел на ногу и ощутил, как по спине пробежали мурашки. Голень была крепко обмотана цепью и канатами. «Наша история заканчивается здесь, адмирал. А их только начинается», — сказал адмирал Валимор. «До встречи на Асфаделевом лугу». «Ублюдок!» — издал отчаянный вопль Тирен и замахнулся саблей. Но Валимор не слышал этого крика. Он лишь смотрел в небо и улыбался. Над головой галдели чайки и парили альбатросы. О чем он думал в этот момент, известно лишь было богам. Одно было ясно точно. Танатос в тот момент его не страшил. Ведь его смерть даст жизнь тысячам других. Последнее, что слышал Валимор, радостные возгласы гномов и шелест раскрывшихся парусов. Еще мгновение, и волны похоронили отважного адмирала в морской пучине. Единственное, что от него осталось — шляпа, которая мягко раскачивалась на холодных волнах Эльдорасской бухты. Баржи с десантом подошли к берегу и опустили аппарели. Из них тут же, грохоча паровыми двигателями, выехали танки и транспортеры с пехотой гномов. Им тут же пришлось вступить в бой с мертвецами. Залпы мушкетов не давали должного результата. Пули буквально пролетали сквозь скелеты. Паровые танки разносили мертвецов в щепки пушечным огнем, давили колесами. Но этого было мало. Скелеты погибших в далеких сражениях драконов разрывали крепкую броню пламенем Тартара. Объятые огненным вихрем экипажи выпрыгивали из машин и прятались за развалинами домов. Пехотинцы в транспортерах спешились и, огрызаясь ружейным огнем, поспешили укрыться в зданиях. Рукопашная также не дала особых результатов. Острые трехгранные штыки не наносили скелетам ни малейшего вреда. Вновь на улицах Эльдораса полились реки крови. Драконы Элендил наблюдали за всем этим с высоты птичьего полета и понимали: нужно как можно скорее добраться до вершины башни. Они летели сквозь дым и смог. Внизу кипело нешуточное сражение. Наконец, перед ними показалась та самая башня. Она скорее напоминала огромный вулкан, нежели какое-то строение. Из ее чрева то и дело поднимались толпы пламени. Темно-серый пепел заволок небо. «Перо у тебя?» — спросил эльф. «Да, под шлемом», — ответил дракон. «Только я до сих пор не понимаю, зачем оно нам?» «Я тоже», — признался эльф. «Но если твоя мать хотела сохранить его даже на пороге смерти, значит, оно нам точно понадобится. Ты прав», — согласился хранитель добра. «Держись! Мы уже почти на месте». С этими словами дракон сильнее замахал крыльями. Элендил посмотрел наверх. Вершина башни была уже совсем близко. Наверху по кругу виднелись статуи колонны, на которых держался массивный свод. Все это напоминало героям дворец Аида, в котором им пришлось столкнуться со смертью лицом к лицу. Запрятав поглубже страх, они сделали последний рывок и оказались на вершине башни. В центре оба заметили мага в конусовидной шляпе, который что-то бормотал себе под нос. Под его кожей пульсировали ярко-красные вены. Алый плащ развивался под напором потоков холодного ветра. Почувствовав чье-то присутствие, волшебник обернулся и поприветствовал героев. «А-а-а! Ну, здравствуйте, ваше добродетельство. А я уж думал, не дождусь. Проходите, не стесняйтесь. Я тут как раз все заканчиваю. Так это... ты убил мою семью. Оскалил зубы хранитель добра и выпустил лезвие из наруча. Разрушил мой город. Тебе было мало 4 королевств. Теперь ты хочешь превратить в пустошь все Единоземье? Скажем так, это было необходимо. Спокойно ответил маг. Память жителей этого мира довольно кратковременная. Это и объяснимо, в принципе. Нам свойственно помнить только хорошее. А вот плохое, неприятное и постыдное довольно быстро забывается. Хотя, признаться честно, и хорошее тоже. Люди готовы оклеветать даже родных. Народ, который не чтит свое прошлое, не имеет будущего. Это общество пора уничтожить. Только в этом случае мы сможем что-либо изменить. Зачем что-то уничтожать, если можно исправить? Возразил дракон. В этом мире уже ничего не исправить! Воскликнул Тейнорус и впечатал дракона в пол. Хранитель добра закричал от боли. Он чувствовал, как трещат его кости. Дышать становилось все труднее. Дракон попытался подняться, но все старания были напрасны. Из пасти брызнула кровь. Ты же не дурак, Хладокрыл. Скажи, что помнят о тех днях все эти люди? Что помнит о них он? Маг указал на Эйлендила. Ничего! Этот мир должен быть разрушен, чтобы на его месте появился новый, где каждого будут уважать и помнить, где каждый будет понимать каждого, где не будет места равнодушию, где никто и никогда не отвернется от попавшего в беду. Дай мне завершить начатое, чтобы вместе мы помогли этому миру стать лучше. Отпусти его! Закричал Элендил, выхватил меч и понесся на врага. Но едва он успел приблизиться к нему, как подоспевший быстро смерть остановил эльфа ударом хвоста. Тот упал и попытался встать, но острые когти темного дракона впились ему в спину. Эльф заорал от боли. Элендил! Воскликнул дракон. Слезы беспомощности навернулись на глазах. Вот теперь мы немного понимаем друг друга. Усмехнулся Тейнорус. Каково это быть одним во всем мире? Каково это тонуть и смотреть, когда остальные таращатся на тебя своими глазенками? Вот поэтому, друг мой, этот мир должен сгинуть. И ты мне не помешаешь. Разрушить всегда легче, чем создать. Ответил дракон. Наш герой вдруг услышал голос матери. Разобрать слов он не мог, но дракон чувствовал, как его сердце пробуждается невиданная сила. Маг заметил, как на теле дракона выступают ярко-голубые линии, причудливо переплетающиеся в странные узоры. Они струились по телу, словно реки, огибая неровности чешуи. Линии заструились по лапам, когтям, спине и брюху. На лапах начали скапливаться снежинки. Вскоре яркий свет дошел до головы и заполнил глаза. «Все закончится сегодня, Тейнорус. Как бы твои слова не стали пророческими!» Усмехнулся маг. Дракон оторвался от земли и на огромной скорости сбил мага с ног. Хранитель добра принялся наносить удары лезвиями, но все было безрезультатно. Тейнорус останавливал каждый взмах, отталкивая дракона дальше от себя. Дракон ринулся на волшебника, но тот лишь усмехнулся и метнул в хранителя добра огромный зеленый энергетический шар. Невыносимый жар окатил дракона. Казалось, от пламени растаял снег. Защитникам единоземья казалось, будто бы на небе показалось второе солнце. Настолько яркой была вспышка. Огромная комета понеслась в сторону моря. Но едва шар достиг поверхности, дракон тут же направил поток ледяного дыхания в воду. Колоссальная ледяная глыба с острыми шипами застыла на поверхности бухты. Комета с треском разбила лед и рухнула в воду. Поднялась гигантская волна. Дракон тут же заморозил ее. Но Тейнорус не стал медлить. Маг выставил посох и оттолкнул хранителя добра в сторону поля битвы. Тело дракона пропахало улицы, разрушило корольное помещение и рухнуло прямо в толпу сражавшихся. На месте падения остался лишь лед вперемешку с телами и костями. Хранитель добра быстро оклемался и остановил Тейноруса мощным ударом. Волшебник паник и замешкался лишь на мгновение, но этого хватило. Дракон схватил противника и устремился в небо. Уже пронзают облака их тела. Уже почти богов Ротадора достигли они. Тейнорус собрал все свои силы и окутал дракона шаром пламени. Шар был настолько ярким, что всем казалось, будто бы над миром вспыхнуло второе солнце. Дракон закричал от боли. Ему стало нечем дышать. Тейнорус размахнулся и отправил дракона в сторону донжена. Комета пронеслась со скоростью Гермеса и рухнула в замок. От взрыва содрогнулась земля. В воздух взметнулся поток горящих обломков. Все оставшиеся в живых горожане с ужасом посмотрели в сторону дымящихся развалин королевской резиденции. Дракон не мог пошевелиться. Силы окончательно покинули его. От брони практически ничего не осталось. Все тело ныло от боли и страшных ран. Дракон чувствовал, как кровь заполняет пасть. Он не мог пошевелиться. Битва истощила все силы. Маг поднял тело дракона и полетел в сторону башни. Люди с ужасом наблюдали, как бездыханное тело защитника слабых и отчаявшихся летит в сторону огромной башни. Хранитель добра не мог ничего сделать. Он даже не мог держать открытыми веки. «Вы не промах, ваше благодетельство», — уважительно сказал Тейнорус. «Я прошу вас понять одну вещь. Бессмысленно менять что-либо в этом мире. Сколько бы добра вы ни делали этим людям, их судьба предрешена. Они уже ступили на путь ненависти и равнодушия. Обратной дороги нет. Они должны умереть, чтобы здесь появилась новая жизнь. Я просил помочь, но вы отказались. В таком случае я сделаю все сам». Он достиг башни и бросил тело на холодный пол. Дракон тяжело дышал. На теле не было живого места. Быстросмерть тем временем поволок тело эльфа к краю башни. Хранитель добра видел, как за ним тянется кровавый след. Элендил тяжело дышал. Взгляд уже почти не фокусировался. «Элендил... Элендил...» — прохрипел дракон. Но эльф его не слышал. Он лишь смотрел куда-то в пустоту. Он видел, как темный дракон тащит его к краю. Эльф посмотрел в сторону и вдруг увидел перышко. Оно едва колыхалось на ветру и медленно сползало к краю башни. Элендил сделал последний рывок и схватил бесценный подарок матери дракона. Быстросмерть увидел движение и бросил взгляд на эльфа. Он уже бредил и лишь повторял что-то бессвязное. Быстросмерть прислушался и, наконец, услышал. «Мелианора, спасти Мелианору. Темный дракон посмотрел на руку эльфа. Обручальное кольцо. У него есть семья. Он сражался за нее. Значит, они больше, чем просто равнодушные твари. Они заботиться друг о друге. Им не все равно. Он понял. Вся картина мира, которую он слепо верил, была лишь обманом. Быстросмерть встал и посмотрел на хранителя добра. Тот лишь отчаянно пытался доползти до Элендила, успеть вылечить его и спасти из холодных дланей Танатоса. Он встретился с ним взглядом. В мокрых от слез глазах читались отчаяние, скорбь и страх. Он чувствовал их. Ощущал всеми фибрами души горечь потери. Темный дракон отвел взгляд. Вспомнил день, когда оплакивал душегуба, как бросал землю на бездыханное тело смертозуба. Он чувствовал в тот день то же, что и хранитель добра. Быстросмерть посмотрел на толпы мертвецов, на то, как они убивают чьих-то сыновей, отцов, братьев. Посмотрел на разрушенный войной город. Что-то ёкнуло в его сердце. Он желал вновь видеть своих братьев, но понимал, что летающие мешки костей уже никогда ими не будут. Да, они не были образцом сострадания, доброты и душевности, но в них было что-то живое. Их души не должны страдать. Им нужен покой. Быстросмерть собрался с духом и подошел к эльфу. Хранитель добра оскалился, поднялся с земли. Хотел было ринуться в бой, не дать забрать прихвостню Тейноруса тело его друга. Но силы покинули его. Он мог лишь бессильно смотреть на то, как быстросмерть подходит к телу его друга. Темный дракон склонился над эльфом и взял его руку. Он посмотрел Элендилу в глаза. Дракон кивнул и забрал у него перо и обручальное кольцо. Эльф поблагодарил своего врага и улыбнулся. Быстросмерть впервые за долгие годы ощутил, как тепло расходится по телу. Его черствая душа вдруг стала мягкой, словно шерсть кролика. Элендил закрыл глаза. Быстросмерть встал и посмотрел на Тейноруса. Он все никак не мог решиться. Воспоминания из детства тормозили его. Шаг. Второй. Третий. Лапы медленно ступают на каменный пол. Четвертый. Пятый. Это нужно сделать. Нужно, быстросмерть. Шестой. Седьмой. Я же не знал, что мой брат, оторванный от матери, несмышленыш. Восьмой. Девятый. 10 шагов позади. Посмотри на это, быстросмерть! Воскликнул Тейнорус. В единоземье больше не будет равнодушия. Никогда! Мы с тобой избавили его от его пороков. Теперь на его обломках мы сможем построить новый, лучший мир. Ты был прав. Этот мир полон жестокости и пороков. Согласился темный дракон. Он полон алчных и равнодушных людей. Прошлое этих народов покрыто тьмой. Но им нужен шанс, потому что они способны на большее. Они способны любить и защищать, понимать и поддерживать, созидать и радоваться успехам друг друга. Им не чуждо сострадание. Какой прок от мертвецов, что будут ходить без цели? О чем ты говоришь? С недоумением покосился на дракона Тейнорус. Все они разные, объяснил быстросмерть. Но в одном похоже. Их души живы. И не нам решать их судьбу. Предатель! воскликнул Тейнорус и поднял было посох, но Быстросмерть оказался проворнее. Темный дракон схватил мага и бросился в темный бездонный колодец. Тейнорус пытался вырваться, но его приспешник вцепился в него мертвой хваткой и не давал пошевелиться. Быстросмерть выставил вперед лапу с перышком и закрыл глаза. Крошечная слезинка прокатилась по его чешуйчатой черной щеке. Промелькнула последняя мысль: «Прости, папа». И отец с сыном испарились в потоке энергии Тартара. Дракон почувствовал, как башня начинает трястись и раскалываться на мелкие кусочки. Исполинская конструкция все больше кренилась на бок и стремительно падала вниз. Он зацепился за колонну, закрыл глаза и приготовился к худшему. Гилрой вытаскивал Мируэлю из воды, когда оба увидели, как огромная башня превратилась в груду обломков. Все мертвецы тут же упали на землю и замерли. Наступила гнетущая тишина. И только отдаленные радостные возгласы солдат заставили Мируэля вздохнуть с облегчением. «Мы победили?» — улыбнулся юноша, посмотрев на мага. Гилрой посмотрел на внука своего друга и ответил: «Да, все кончено. Мируэль!» Послышался чей-то голос сзади. Юноша встрепенулся и посмотрел назад. К нему подошел адмирал Арнир. За ним тянулись выжившие матросы флотилии, которые вели пленных солдат Тейноруса. «Ты спас нас всех. Если бы не твои шипы, потопили бы нас всех. Возьми». Он протянул Мируэлю треуголку. «Адмирал Валимор хотел бы, чтобы она осталась у тебя». Мируэль потупил взгляд в землю и принял шляпу погибшего морского волка. «Ну и заварушка же была», — сказал подоспевший Альбатрин и спешился. За ним тут же подоспели Льенториен и Грышнак. Оба были залиты кровью убитых. На их лицах кровоточили рваные раны. «Я уж думал, нам всем конец», — сказал Льенториен, спешившись. «Эти мертвецы окружили нас со всех сторон. Сколько же полегло всех?» «Да», — согласился орк. «Их уже не вернешь. Много славных воинов ушли в царство Аида. Многих Танатос в свои цепкие лапы забрал». «Эй, служивые!» — раздался чей-то голос позади. «Мы победили! Ура!» Все обернулись. На броне танка ехали Антар и генерал Тапфер. Оба махали руками и радовались общей победе. Горожане дарили им цветы и кидались в объятия. Полководцы засмеялись. «Главное, что в Единоземье снова наступил мир», — подытожил Арнер. «Осталось только зачистить города». «Думаю, они и сами сдадутся без боя, когда узнают, что все кончено», — предположил Грышнак. «А где хранитель добра?» — спросил Мируэль. «Вы его видели?» «В последний раз я видел, как он летел к той здоровенной башне», — признался Грышнак. «С ним был господин Элендил. После того, как упала башня, я их больше не видел». «Смотрите!» — сказал Льенториен. «Он жив!» Все обернулись и увидели, как из тумана выходит дракон. На нем не было живого места. С морды капала кровь. Искореженный нагрудник напоминал скорее груду металла. Лапы и тело были покрыты слоем сажи и копоти. Мируэль засиял от радости и ринулся было навстречу другу, как вдруг улыбка вмиг исчезла с его лица. Юноша застыл на месте и почувствовал, как ноги становятся ватными от ужаса. На лапах дракона лежал Элендил. Его кожа была настолько бледной, что почти сливалась со снегом. Глаза были закрыты. На окровавленном камзоле и кольчуге застыли темно-алые пятна. С ладоней на белый снег крошечными каплями оседала остывшая кровь. Народ тут же стих. Никто не посмел проронить ни слова. Гробовая тишина сопровождала дракона на пути к Мирейлю. Воины снимали шлемы и преклонялись в знак почтения. Охранитель добра все шел и шел вперед. Он не мог сдержать слез. Они струились по его чешуе, словно капли дождя. Дракон сделал несколько шагов и встал перед Мируэлем. Оба посмотрели друг на друга. Сколько чувств горело в их сердцах ярким пламенем. Сколько слов хотели они сказать друг другу. Но боль от утраты близкого друга затмила все. Дракон положил тело эльфа на землю и, не в силах сдержать слез, крепко обнял Мирейля. Юноша впервые услышал, как защитник слабых и отчаявшихся, герой единоземья, великий хранитель добра, еле слышно плачет. Ему было трудно представить, сколько боли скопилось в тот момент в сердце дракона, его израненной душе. Душе, переполненной болью, утратами, скорбью и горечью. Душе, потерявшей так много. Душе, истерзанной жгучими ранами. «Чешуйчатый!» — раздался хриплый голос. Дракон поднял взгляд и увидел Гилруя. Маг снял шляпу и улыбнулся. Хранитель добра не поверил своим глазам. Гримаса удивления, счастья и вины застыла на его морде. «Гилри!» Почти шепотом сказал дракон. На его глазах навернулись слезы. «Но как ты...» «Послушай, времени мало», — выдавил Гилрой. «Это долгая история. Я лишь хочу сказать, что всегда помнил твои последние слова. В тот день, в тот час, когда я умирал от ран, ты сказал, что о нас всегда будут помнить, что люди будут чтить нас как героев. И не ошибся. Я лишь хотел сказать тебе спасибо за все. Лордом я, в общем-то, никогда и не был, так что прости меня». Дракон засмеялся сквозь слезы. Гилрой улыбнулся. Он чувствовал, как превращается в прах. «И ты меня прости», — выдавил дракон. «Если бы только дар пришел чуть раньше, в том нет твоей вины», — улыбнулся Гилрой. Его кости постепенно превращались в прах. «Я горжусь, что был твоим другом, никогда не забывая тех, кто был рядом с тобой. Прощай». С этими словами Гилрой улыбнулся и рассыпался в прах. Морской ветер подхватил песчинки и понес их навстречу закату. «Прощай», — шмыгнул носом дракон и обнял Мирейля. Вместе они смотрели, как ярко-красный диск утопает в лазурном океане, покрытом белоснежными льдинами. Оба понимали, что вскоре этот день, в который каждый потерял так много, день, в который так много хороших людей заплатили жизнями за то, чтобы каждый ребенок встретил рассвет с улыбкой, день, ставший для всех часом страшного испытания, подойдет к концу. На утро начнется новая история. Неизвестно, о чем думали герои в этот момент. Может, о потерянных товарищах. Может, о будущем. Может, о всех тех, кому не успели сказать прощальные слова. Они лишь стояли и смотрели, как переворачивалась новая, светлая, чистая страница истории. Истории, которую никогда не забудут. Истории, которая станет основой для будущих поколений. Истории, с которой начнется их мирное, светлое будущее. Так Единоземья вновь устояла под страшным натиском жестокого и беспощадного врага и готовилась начать новую, мирную жизнь.